Сезон второй. 2017-2018. Центурионы. Акт первый. Мы купили энергию. Барселона, Манчестер, июнь, июль, август и сентябрь 2017 года. Солнце и гольф. Таков был план Гвардиолы на время летних каникул. Солнце и гольф — это главные составляющие его отдыха, которые заряжают его энергией для решения новых задач. Поскольку солнца в Манчестере не хватает, Пеп использует любую возможность, чтобы отправиться погреться в его лучах и поискать хорошие лунки для гольфа. Футбол присутствует в его жизни и в отпуске. Чики Бегеристайн звонит ежедневно, чтобы рассказать о трудностях, возникающих с подписанием контрактов. Клуб взял на себя обязательство обновить оставшиеся 50% состава. Эта задача не была выполнена в предыдущем сезоне, поэтому у спортивного директора выдалось безумное лето. 9 игроков первого состава выбывают из строя. Вилли Кабальеро, Санья, Сабалета, Клиши, Каларов, Ихианачо, Налито, Фернандо и Навас. А дюжина футболистов более низкого уровня отданы в аренду или переходят в другие клубы. Среди них выделяется молодой Джейдон Санчо, одна из трех жемчужин Академии, который во время переговоров о продлении его контракта потребовал гарантий того, что он будет играть в основной команде. Гвардиола предоставить такие гарантии был не готов, каким бы драгоценным качеством игрок не обладал. Санчо подписал контракт с Боруссией Дортмунд, которая предоставила ему место в основном составе с небольшой компенсацией Сити – 10 миллионов евро. Пеп предпочел бы сохранить 17-летнего крайнего нападающего и готовить его на медленном огне, как он планировал поступить с Брайаном Диасом и Филом Фоденом. Они присоединятся к тренировкам команды. Между лунками я снова разговариваю с Пепом о последнем, и у него загораются глаза. Фоден гений. Он станет звездой. Он один из лучших молодых игроков, которых я когда-либо видел. Он проведет с нами предсезонную подготовку и сыграет в товарищеских матчах. И если он хорошо выступит, то останется в основном составе. Он потрясающий. Помимо привлечения молодежи, тренер поставил перед собой 5 важных задач по окончательному обновлению состава. Вратарь, 2 крайних защитника, полузащитник и нападающий. Медленно, капля за каплей, Чики сообщает ему о закрытии этих позиций. Они взяли вратаря, которого предложил Хави Мансисидор, тренер вратарей. Эдерсон Сантана де Мораес обошелся в 40 миллионов евро. Но клуб понимает, что это выгодная сделка, потому что речь идет о вратаре с необычайным потенциалом. С Мораесом Пеп познакомился чуть более года назад, когда его Бавария встречалась с Бенфикой. Идея Бегеристайна и Мансисидора заключается в том, что Эдерсон может идеально соответствовать профилю, необходимому Гвардиоле, и это позволит избежать многомиллионных торгов за более именитых вратарей, таких как итальянец Доннарумма. Недели ранее, когда Пеп все еще находился в Манчестере, ожидая окончания учебного года своих детей, клуб подписал контракт с Бернарду Силвой. Этот факт стал для тренера настоящей радостью. Он же обдумывал позицию Силвы как крайнего нападающего со сменой ноги и, возможно, как ложную девятку, когда представится такая возможность. Пеп был в восторге от Бернарду, в котором он предчувствовал задатки гениального игрока. Из всех людей Силва, возможно, сильнее всех смог приблизиться к Месси, хотя тренеру никогда не приходило в голову их сравнивать. Между ними пропасть, но Пеп рад, что у него есть многогранный футболист, который сможет еще больше раскрыть свой потенциал в Сити и который по профилю и характеру призван заменить Давида Сильву. Подписав контракты с вратарем и нападающим, Чики занялся поиском защитников. Он торопился, так как в начале июня 4 игроков прошлого сезона уже ушли. Клубы-продавцы, осознавая это, поднимают свои цены почти до неприличного уровня. Так в последний момент сорвался контракт с Дани Алвесом, и игрок перешел в ПСЖ. Наконец, Кайл Уокер, Данила Луис да Силва и Бенджамин Менди заключили контракты на общую сумму до 140 миллионов евро. Это было прибавлением для команды 2 футболистов в превосходной физической форме – Уокер и Менди, и еще одного, с высоким техническим качеством, Данило, который уже очаровал Пепа, когда играл против Баварии в составе Порту в апреле 2015 года. Спортивному директору не разрешили подписывать больше контрактов. Месяцем ранее президент клуба Халдун Аль-Мубарак выступил перед всей командой и сказал: «Несколько лет назад я пообещал вам построить спортивный городок, и вот он. Теперь я обещаю вам, что мы создадим команду наивысшего мирового уровня. Но у бюджета есть лимит, который Чики уже превысил. Тем не менее, ему удается подписать еще один контракт с молодым бразильским полузащитником Дугласом Луисом. Его технические качества нравятся тренеру, и он готов работать с ним, но власти не выдали ему необходимого разрешения на работу, и игрока пришлось отдать в аренду в Жирону. Окончательный состав команды немного отличается от пяти целей, обозначенных Пепом. Он не получил дополнительного полузащитника, которого хотел, но у него на одного крайнего защитника больше, чем ожидалось. Он также не смог получить защитника-левшу, в котором нуждается команда. И Чики Бегеристайн просит его подождать следующего трансферного окна, когда у него появится новый бюджет. Они сошлись во мнении, что могут справиться в первой половине сезона за счет возвращения двух игроков, которые были отданы в аренду. Защитника Мангаля, он усилит центр обороны, где сейчас всего три человека – Стоунс, Отаменди и Компани. И молодого Зинченко, у которого появятся шансы в центре поля. Каникулы закончились. Начинается работа. «Это мой мяч, он принадлежит мне». Не называй это работой. Тренировка — это не работа, а практика. Слова очень важны для Пако Сейрулло. Если мы используем неточные слова или термины, которые не соответствуют предметам, о которых мы хотим говорить, мы сбиваем с толку собеседника и самих себя. По этой причине Пако Сейрулло требует максимально точно использовать слова. Сейрулло был ключевым элементом успеха футбольного клуба «Барселона» еще со времен тренерства Йохана Кройфа. Он работал тренером по физической подготовке не только с голландским маэстро, но и с Луи ван Галом, затем с последующими тренерами клуба и, наконец, с Франком Райкардом. Приход Гвардиолы в основной состав в 2008 году стал профессиональным скачком для Сейрулло, который сохранил руководство подготовкой, а также занялся разработкой игровых методик. Пеп хотел, чтобы видение футбола, которое Пако разработал за последние 20 лет, было полностью реализовано не только в основном составе, но и во всех других категориях. Так было до тех пор, пока уход Гвардиолы, которому надоело пренебрежительное отношение со стороны президента клуба Сандро Роселя, не привел к медленному, но неизбежному вытеснению Сейрулло на позиции, далекие от тренировочных полей и соревнований. В июне 2017 года, когда Эрнесто Вальверде стал новым главным тренером Барсы, Сейрулло возобновил тесный контакт с основным составом команды, особенно с главным ядром игроков, которые составляли великую группу Гвардиолы, то есть Иньестой, Бускетсом, Месси, Пике и Маскерано. В сотрудничестве с Жуаном Виллой он разработал тщательный подход к игре, который практиковала Барселона, в основном с Пепом во главе. Если в качестве инструктора по физической подготовке он разработал собственную методологию, структурированные микроциклы, а также ПИС, предпочтительные имитационные ситуации, то в качестве директора по методологии он расширил горизонты, проник во все тайны и даже указал фазовые промежутки как основу тактического видения футбола. Мы воспользовались тем, что Гвардиола был в Барселоне после своего первого сезона в Манчестере, и организовали встречу с Сейрулло и Виллой, чтобы освежить концепты игры. В течение сезона у Пепа нет на это времени, но в отпуске он всегда любит возвращаться к источникам знаний и впитывать новые или старые идеи. И вот что сказал нам Сейрулло, используя, как всегда, наиболее подходящие слова. «Четырех фаз игры, или шести, если добавить действия с неподвижным мячом, не существует. Есть только футбол. И больше ничего. Иногда у меня есть мяч, а иногда нет, и я пытаюсь вернуть его. Когда у меня есть мяч, я иногда атакую, а иногда защищаюсь. И когда у меня нет мяча, то же самое. Без него я иногда защищаюсь, а иногда атакую. Что я действительно делаю в своей концепции игры, так это всегда проявляю инициативу. Я понимаю, что это мой мяч, он принадлежит мне, и когда он у соперника, я не собираюсь его красть. Я собираюсь вернуть то, что принадлежит мне. Украсть его означало бы, что я воспринимаю мяч не как свой собственный, а как чужой. Но это не так. Все как раз наоборот. Мы визуализируем поле с четырьмя зонами продвижения, которые, если мы перечислим их от наших ворот до ворот противника, называются так. Зона тревоги, ближайшая к нашим воротам, зона благополучия, зона контроля и решающая зона, ближайшая к воротам соперника. Поэтому, продвигаясь по полю вертикально, мы переходим от тревоги к благополучию, затем к контролю и, наконец, к решению. Это продвижение мы можем осуществить по одному из четырех или пяти вертикальных коридоров, которые у нас есть на игровом поле. В свою очередь, мы всегда выделяем три зоны, в которых действуют игроки, в зависимости от их близости. Зона вмешательства, зона взаимопомощи и зона сотрудничества. Мы определяем такую совокупность, как МППП – мяч, пространство, партнеры по команде и поддержка. Это четыре основных элемента, которые определяют развитие игры, в которой есть множество переменных, таких как положение игроков и мяча, расстояние между партнерами по команде и по отношению к мячу, а также по отношению к соперникам, плюс соответствующие направления, ориентация и организация. Все это позволяет нам определить фазовое пространство как ядро игрового процесса, понимая, что в игре мы всегда перестраиваемся. Каждая сотая доля секунды приводит нас к новой перестановке, потому что наша игра — это не связь игровых моментов, а стохастическое распределение фазовых пространств. Примечание. Пако Сейрулла разработал его в 2013 году в сотрудничестве с Жуаном Виллой и Марселем Сансом. Идеологический корпус фазовых пространств, ИДФ. Концепция, заимствованная из физики и объясняющая внутреннее поведение сложных систем. Теория ИДФ предлагает рассматривать игру с точки зрения внутренней изменчивости команд, принимая во внимание сложность событий, происходящих в футболе. Определение взято из книги «Фазовые пространства. Как Сейрул изменил тактику навсегда», опубликованной Агустином Пероитой в 2020 году. Конец примечания. Наша команда организована на основе описанных фазовых пространств со всеми выделенными переменными, зонами, коридорами и элементами. И она организуется с помощью универсальных игроков, где все делают все и всегда перестраиваются. Мы стремимся в любой момент игры иметь какое-то преимущество, будь то численное, позиционное, социально-аффективное, количественное или динамическое, пространство-временное. И мы понимаем нашу игру как игру намерений, аббревиатуру которой мы бы резюмировали как ВПВП – восприятие, позиция, владение мячом и прессинг, чтобы вернуть мяч. Примечание. В испанском оригинале аббревиатура называется 4П – Percepción, Posición, Posición o Presión. Конец примечания. И все это мы практикуем на тренировках. Тренировка — это не работа, это практика последовательных фазовых пространств и наших перестроений. Нам нужно делать еще больше пасов. Концепция игры, разработанная Сейрулла, побуждает Гвардиолу начать внедрять улучшения во втором сезоне. Идея о том, что мяч принадлежит нам, и мы его не крадем, а просто возвращаем то, что принадлежит нам, находит отклик в его мыслях при планировании предсезонной подготовки. Пеп не любит статистику, но один факт он никак не может игнорировать. Его первый Сити в среднем делал 579 передач за игру с 86% точности, что на первый взгляд неплохо. Но если сравнить его с предыдущим годом, то можно заметить, что команда под руководством Мануэля Пеллегрини сделала 539 передач при показателе точности 83%. Различие едва заметное. В мюнхенской Баварии среднее количество передач составляло 726, 87,9% точных, и здесь разница огромна. То есть команда немного продвинулась в этом направлении, по сравнению с предыдущим годом, но она далека от совершенства, достигнутого в Баварии. Используя это сравнение, Пеп ставит перед собой одну из своих главных целей на второй сезон. Нам нужно делать еще больше пасов. Пасы, пасы и пасы. Чем больше пасов мы сделаем, тем меньше опасных моментов допустим. Если мы будем владеть мячом и передавать его друг другу, у соперника практически не будет возможности навредить нам. И именно мы будем владеть инициативой. Нам нужно делать намного больше пасов. Эта цель распространяется на все тренировочные поля с первого дня предсезонной подготовки, которая для Пепа имеет исключительную тактическую важность. Как только была налажена координация с Лоренцо Буэнавентурой, руководителем отдела физической подготовки, все занятия в спортивном городке стали посвящены разработке тактических концепций, позиционным играм, поискам третьего игрока, сохранению мяча и другим инструментам модели игры, которую он внедряет. Улучшение физической формы игроков всегда идет рука об руку с развитием их тактического состояния. Это его философия, и он применяет ее со всей строгостью. Буэнавентура подсчитал, что 90% тренировок в предсезонный период проводится с мячом, а оставшиеся 10% в основном используются для разминок. Каждая неделя отличается по видам разминок, тренировкам для индивидуальных нагрузок и различным общим занятиям, с помощью которых тренер стремится сравнять и привести в соответствие возможности игроков. Основное ядро состоит из совершенствования основ игры, предлагаемых тренером. Тактические концепции усваиваются в игре, потому что самое важное – это игра. Тренировка состоит в том, чтобы они принимали решения. «Мы учим игроков тактическим концепциям в процессе тренировок», – объясняет Гвардиола. Пеп определил минимальный срок в 20 месяцев, чтобы внедрить эту сложную философию в умы своих игроков. Но, возможно, ему понадобится больше времени, потому что нужно сделать это, не прерывая борьбу за титулы. Это не абстрактные студенты школы тактического обучения, а команда, которая должна бороться за победу. Пеп никогда не забывает про борьбу за победы. Если он не выиграет, его уволят, даже если команда будет играть божественно. Обучение должно сочетаться с борьбой за титулы. Скорее всего, Пепу придется уделить дополнительное время своему собственному проекту, если он хочет по-настоящему добиться успеха. Кажется очевидным, и я отразил это в книге «Метаморфоза», что 3 лет будет недостаточно для достижения всех целей. Летом 2016 года я сформулировал это следующим образом. Его проект – это не реактивный проект, в котором приоритет отдается ответам на оставленные противником пространства. И он не нацелен на разрушение игры соперника. Наоборот, это активная и конструктивная модель. Это модель атаки, основанная на медленном и безопасном построении структуры игры, в том числе хорошей организации обороны в качестве защиты. Игроки Сити должны учиться без спешки, спокойно и терпеливо, потому что только тогда они действительно поймут, каковы требования позиционной игры, и смогут отлично ее практиковать. Совершенно другой вопрос, что цели Гвардиолы и Сити настолько амбициозны, что 3 лет недостаточно для их достижения. Так и есть. 3 лет, возможно, будет недостаточно для того, чтобы Пеп Гвардиола смог завершить такой огромный проект, цель которого — внедрить определенную детальную модель игры, создать культуру, дух, конкурентоспособной и сплоченной команды, придать ей бесспорную футбольную индивидуальность, разработать собственный язык в академии и выигрывать титулы. Это множество задач в обстановке постоянного соревновательного напряжения и высочайших требований, поэтому не исключено, что Гвардиола откажется от своих собственных принципов и останется в Манчестере дольше, чем ожидалось. 12 месяцев спустя все это по-прежнему актуально, поскольку Пеп завершает короткую, но интенсивную предсезонную подготовку, фокус которой был на том, чтобы донести до игроков все больше и больше тактических концепций. Пасы, пасы и еще пасы. В этом цель нового курса. Сегодня днем в Манчестере светит яркое солнце, и Эммануэль Эстиарте, еще один любитель позагорать, Использует это время, чтобы выпить кофе «Ристретто» на террасе на улице Corn Exchange. У него есть все необходимое для завтрашней поездки в Соединенные Штаты, где команда проведет 3 товарищеских матча и проведет большое количество деловых мероприятий. Кофе-брейк дает время поделиться идеями, которые обсуждаются в начале этого сезона. В первом сезоне было разочарование из-за того, что мы создали много голевых моментов, которые так и не завершились голами. Вместо этого соперники забивали нам при первой же удобной возможности. Мы должны были гораздо лучше использовать моменты, которые получали, но мы этого не сделали. Но его анализ выходит далеко за рамки простого попадания или непопадания в створ. Есть важный фактор. Английский футбол по-прежнему воспринимает Пепа как агрессора, хотя это ни в коем случае не является нашей целью. Но это совершенно очевидно. Они видят в Пепе агрессию против их привычек, традиций и способа ведения дел. Пандитс, аналитики, арбитры, пресса – все воспринимают его как разрушителя вековых традиций. Когда мы пришли в Барселону, с нами произошло нечто подобное. Но там мы забили гораздо больше голов и побороли предубеждения. В Англии мы пока этого не достигли. Наоборот, все, что могло пойти не так, пошло не так. Все пошло против нас. Все подброшенные монетки упали неудачной стороной. Небесно-голубая футболка клуба пока ничего не значит в Англии. Это не футболка Барса или Баварии, это не футболка Манчестер Юнайтед. Достаточно посмотреть на различия в судействе, которые возникают в зависимости от того, кто играет. Кроме того, в Англии не привыкли к тому, чтобы клуб активно участвовал в процессе, высказывал свое мнение про судейство, соперников или по каким-либо вопросам. Поэтому Пеп всегда один на один с теми, кто только и ждет момента, чтобы выстрелить в него. Но все это не главное. Ни удача, ни различия в критериях судейства, ни дни, когда все идет наперекосяк. Важно, что игроки максимально замотивированы, и они готовы идти с Пепом до конца. Так что мне совершенно ясно, здесь мы никого не сможем убедить разговорами. Мы должны внедрить наш процесс и победить. Процесс, процесс и процесс. Хьюстон, Лос-Анджелес и Нэшвилл – арены для 3 товарищеских матчей, которые Сити проводит в рамках подготовки к сезону. Команде противостоят 3 главных соперника – Манчестер Юнайтед, которому она проигрывает со счетом 2-0, Реал Мадрид и Тоттенхэм, которых она побеждает со счетом 4-1 и 3-0 соответственно. Позже состоится победа над Вестхэмом со счетом 3-0 в Рейкьявике. Пеп использует 4 товарищеских матча, чтобы воплотить в жизнь одну из идей, которую он опробовал в Мюнхене и которую он намерен использовать в течение сезона. Речь идет об игре с 3 защитниками, чтобы организовать подачу мяча с таким количеством игроков. Это позволяет достигать коротких и безопасных передач без риска. Мы покрываем всю ширину поля 3 игроками и начинаем передачи с задней линии. Эта передача 3 игроками может быть выполнена 3 чистыми центральными защитниками, 2 центральными защитниками и 1 крайним защитником, либо при оттягивании назад полузащитника и размещении его между 2 центральными защитниками. В первой встрече Гвардиола использует последнюю схему. Яя Туре находится между Компани и Адарабиойо. Для последующих 3 встреч он выбирает вариант с 3 центральными защитниками. Компани, Стоунс и Отаменди участвуют во всех 3 матчах, и это характеризует планы тренера. Пеп хочет играть по схеме 3-3-2-2. 3 центральных защитника на первой линии, 1 полузащитник и 2 крайних защитника на второй линии. Это основная идея, которая завершается впереди 2 инсайдами со свободой перемещения и 2 форвардами. Такое расположение игроков отвечает практически всем требованиям, к которым стремится тренер. 3 центральных защитника гарантируют хорошую структуру защиты и безопасную и точную подачу мяча. Полузащитник и оттянутые крайние защитники образуют крепостную стену, которую он хочет иметь в центральной зоне. Своего рода встречный огонь от контратак соперника. Таким образом, 2 инсайда приобретают способность превращаться в свободные электроны, чтобы создавать опасные ситуации, которые нападающие должны доводить до логического конца. Но нет крайних нападающих. В их отсутствие именно крайние защитники должны занимать позиции крайних нападающих в атаке. Такое разделение потребует от них больших физических усилий, и для подобных целей были наняты три лучших специалиста, обладающих превосходной физической подготовкой. Пеп предполагает, что Уокер и Мэнди смогут выполнять такую тройную функцию – быть защитниками без мяча, быть полузащитниками во время игры на поле соперника и быть крайними нападающими во время завершения маневра. Размещение игроков модулируется в зависимости от моментов каждой встречи. Схема 3-3-2-2 иногда принимает форму 3-1-4-2, если крайние защитники поднимаются на один уровень, или 3-4-3 в виде ромба, если один из крайних защитников играет крайним нападающим, в то время как схема без мяча колеблется между 4-1-4-1 и 5-4-1. Игрокам удобна эта базовая схема 3-3-2-2, при которой Агуэро и Габриэл Жезус составляют линию атаки, а Де Брюйне и Сильва – свободные инсайды, позиция, на которой Фил Фоден использует свои первые возможности. Юный левша проявляет смелость и креативность, играя лучше в правой зоне, чем в левой. Вся команда видит в нем замену Давиду Сильве в долгосрочной перспективе. На воротах Эдерсон подтверждает свой уровень и создает ощущение безопасности, которого команде не хватало в предыдущем сезоне. Самые недовольные – Сане и Стерлинг, которым, если и выпадает несколько минут на поле, то они не могут играть на позициях прошлого сезона. Стерлинг выходит в качестве второго форварда, а Сане в качестве свободного флангового защитника, где он не очень хорош. Это единственный негативный момент поездки по Америке. По возвращении в Манчестер Пеп рассказывает мне о своих первоначальных ощущениях. «У нас все было хорошо. Мы привлекли новую энергию извне, и у нас много игры внутри. Я получаю огромное удовольствие на тренировках, наблюдая, как хорошо они играют. Мы сыграли в прекрасных товарищеских матчах. Нам просто нужно продолжать в том же духе, когда будет прессинг. И если у нас это получится, нам не будет равных в футболе. Если не получится, то скоро меня выгонят». Таков Пеп. Все или ничего. Первый матч в Премьер-лиге отвечает всем целям тренера. Он выпускает линию из трех центральных защитников – Компани, Стоунс, Отаменди – и центральную стену с Фернандиньо в качестве опорного игрока, по бокам от него крайние защитники – Уокер и Данило. Они выполняют тройную функцию защитников – сдерживателей и крайних нападающих. «Это будет очень напряженная работа для крайних защитников», – размышляет Пеп, но хочет продолжить эту схему, потому что она дает свободу движения Сильви и Де Брюйне. Форварды Агуэро и Габриэл Жезус сотрудничают неожиданно гармонично. Агуэро выглядит прекрасно, более подвижен, чем обычно, и очень нацелен давить на соперника. Их сотрудничество с Габриэлом Жезусом может привести к появлению Куна 2.0, лучшей его версии. Брайтон выжидает, он очень оттянут назад в форме 4-4-2 и быстро превращается в оборонительную линию из шести человек, против которой Сити снова и снова наносит удары, включая атаку того или иного крайнего защитника в зависимости от стороны, с которой разворачивается действие. Команда Пепа делает бесконечное количество передач, пока их не становится 768, что на 50 больше, чем максимум, достигнутый в предыдущем сезоне – 718 против Сандерленда, и владеет мячом более чем 78% времени. Однако две линии Брайтона расположены так близко друг к другу, что крайне трудно забить гол, и это удается только на последнем отрезке игры. Сити дебютирует победой, на подъеме, успешно достигнув всех целей, поставленных Гвардиолой. За премьерой следуют два трудных матча, не столько из-за категории соперников, сколько из-за их оборонительной модели. И Эвертон, и Борнмут осознают, что новый Сити гораздо более опасный, прямолинейный и вертикальный, чем предыдущий, поэтому они сосредоточились на выполнении двух задач. Стягивают линии вблизи своей зоны штрафной и агрессивно прессингуют соперника. Пеп выстроил против Эвертона 3-3-2-2, заняв Сане в роли левого крайнего защитника нападающего, что является копией предыдущей игры. Разница в том, что на этот раз соперник ведет счет благодаря голу Уэйна Руни, который последовал после удара в штангу Давида Сильвы. Проблемы усугубляются, когда Уокера удаляют из-за двух желтых карточек, поэтому после перерыва Пеп вносит несколько изменений и расставляет команду по необычной схеме 2-3-3-1 с двумя центральными защитниками – Компани и Отаменди, ромбом в центре поля с Де Бруйне на нижнем конце, Стерлингом на верхнем и Сильвой и Силва по бокам, Агуэра – центр-форвард, а Данила и Фернандиньо – крайние защитники-нападающие. Сложная миссия выполняется на 82-й минуте. Данило делает хороший прострел, который добивает Стерлинг. Во втором периоде царит абсолютное доминирование Сити, даже несмотря на то, что в команде было на одного человека меньше. Пять дней спустя Борнмут, которым руководит молодой блестящий тренер Эдди Хау, играет крайне агрессивно. Очень скоро их усилия вознаграждаются потрясающим результативным ударом Чарли Дэниелса, который вскоре был отмщен хорошим голом Габриэла Жезуса. На этот раз Пеп остановился на схеме 3-3-2-2 и поставил только двух центральных защитников – Компани и Отаменди, в то время как Данило, Фернандиньо и дебютирующий Мэнди формируют среднюю линию при поддержке Де Брюйне, которому тренер снова ставит задачу руководить игрой на противоположной половине. Несмотря на пропущенный гол, доминирование явно принадлежит горожанам, которые делают 604 передачи и 19 ударов по воротам, при этом Сильва и Силва перемещаются внутри, Стерлинг и Жезус заходят в штрафную, а крайние защитники добавляют глубины и превращаются в крайних нападающих. Через несколько минут тягостной ничьей, отраженной на табло, на поле выходят Сане и Агуэро, и Сити демонстрирует свое неоспоримое превосходство в схеме 2-1-3-4. На 97-й минуте Стерлинг забивает победный гол, вновь благодаря передаче Данило. Команда празднует этот результат с размахом, обнимаясь на трибуне со своими болельщиками, что приводит к удалению Стерлинга после двух предупреждений. Но это не омрачает победу, которая еще больше укрепила командный дух, который начал формироваться еще в предыдущем сезоне. Сити начинает чувствовать, что не только хорошо играет, но и способен преодолевать любые трудности. Победная динамика всегда начинается с небольшого шага. Первая соревновательная неделя сентября показала нам непобедимый Сити. Он забивает 15 голов и не пропускает ни одного, за 7 дней разгромив Ливерпуль, Фейеноорд и Уотфорд. Не имеет значения, Премьер-лига это или Лига чемпионов, команда летит вперед, забивает и держит свои ворота на замке, даже когда их временно приходится занять Клаудио Браво. Эдерсон получает глубокую рану на лице после удара Садио Мане в матче с Ливерпулем. Гвардиола смягчает схему 3-3-2-2, потому что замечает и недостатки. Схема обеспечивает большую прочность в обороне, позволяет освободить инсайдов и играть с двумя центр-форвардами, но при этом очень выматывает крайних защитников и отводит второстепенную роль крайним нападающим, что разрушает одну из основ, усвоенных в Мюнхене, и приводит к тому, что в штрафной зоне соперника образуется бутылочное горлышко, когда там скапливаются все защитники. Для Пепа это дилемма, которую он терпеливо пытается решить. Он выстраивает 3-3-2-2 против Ливерпуля Клоппа, но не дает ослепить себя результатом – 5-0. Командная игра не такая плавная, как и в предыдущих матчах, очевидно, что накопленные 730 пасов следует объяснять численным превосходством, которое на этот раз было обусловлено удалением Мане на 37-й минуте из-за нападения на Эдерсона. Кроме того, в конце августа у Компани случилась новая проблема с икроножной мышцей. Врачи диагностировали медленное восстановление, поэтому уже не так просто было выставить трех центральных защитников, когда доступны только двое – Стоунс и Отаменди. Плюс Данила к ним в помощь. На данный момент Мангала, вернувшийся после аренды в Валенсии, серьезно не дотягивает до требований Пепа к позиции центрального защитника. Схема 2-3-2-3 применяется в следующих двух встречах, которые Сити завершает забитыми голами на гостевых полях. 0-4 Фейенорду в Лиге чемпионов и 0-6 Уотфорду в Премьер-лиге, самому важному матчу для Гвардиолы с момента его приезда в Англию. Но эта диспозиция в начале игры снова меняется на 3-3-2-2, поскольку Фернандиньо отходит на позицию между двумя центральными защитниками, а Давид Сильва также опускается на ступеньку ниже, чтобы оказаться между двумя крайними защитниками. Таким образом, тренеру удается поддерживать желаемое распределение игроков во время подачи мяча, и он меняет схему, как только мяч пересекает центральный круг, где два игрока, которые отошли назад, снова перемещаются вперед. Такая гибкость облегчает включение крайнего нападающего Бернарду Силвы против голландцев, а Стерлинга против Уотфорда, что позволяет высоко прессинговать. Это очень хорошая диспозиция игры, к которым добавляется счастливое возвращение Гюндогана после тяжелой травмы в прошлом году. Команда доминирует, контролирует игру, эффективно, выжимает из каждого момента максимум и очень мало уступает. И продолжает лететь вперед еще целую неделю. Для начала выбивает из Кубка Лиги ВБА 1-2. В этом матче Пеп предоставляет несколько игровых минут Мангале, Дельфу, Яя Туре и Гюндогану. Затем команда сразу же обыгрывает Кристал Пэлас 5-0 в матче, который будет иметь гигантское значение для всего будущего сезона. Тренер повторяет гибкую схему, использованную в матче с Уотфордом, но на этот раз ставит Стерлинга и Сане в качестве ассистентов Куна в атаке, хорошо открытых и с ведущей ногой. Габриэль Жезус ждет на скамейке запасных. Динамика игры сохраняется. Фернандиньо находится в связке со Стоунзом и Отаменди на передаче мяча, Сильва между Уокером и Менди на второй линии, что снова приводит к схеме 3-3-2-2, а Сане отходит назад вместе с КДБ. Пересекая среднюю линию, команда разворачивается по схеме 2-3-2-3 и сталкивается с жесткой 4-4-2 лондонцев, которые хорошо закрывают вертикальные коридоры. Сане и Стерлинг вскоре меняют фланги, чтобы играть со сменой ноги, но становится все труднее изматывать команду, которая несколько дней назад перешла под опытное руководство Роя Ходжсона. И тут случается несчастье. На 27-й минуте Бенджамин Менди сталкивается с Андросом Таунсендом и жалуется на сильный удар по левой голени, который вынуждает его покинуть поле. Пеп вводит вместо него Данило и снова меняет местами крайних нападающих. Сане возвращается влево, чтобы придать глубину на фланге. Несмотря на серьезное доминирование, 724 передачи, 72% владения мячом, счет открывается только через 44 минуты, именно благодаря Сане, а затем увеличивается до 5 с помощью серьезнейшего прессинга, во время которого Данило занимает позицию правого крайнего защитника, Уокер и Отаменди – центральные защитники, а слева заходит Фабиан Делф, крепкий полузащитник, который помогает Фернандиньо на передаче мяча и забивает 5-й гол. Сити – первая английская команда, выигравшая 3 матча подряд с разницей в 5 и более голов с тех пор, как это сделали Blackburn Rovers в сезоне 1958-1959. Но в раздевалке лицо доктора Эдуарда Маури не предвещает ничего хорошего. Он опасается худшего из-за колена Менди. У Гвардиолы меняется лицо. Энергия, купленная извне, находится под угрозой. Акт 2. От 3-3-2-2 к 2-3-2-3 из-за двух травм. Манчестер, Неаполь, Хаддерсфилд, сентябрь, октябрь и ноябрь 2017 года. С первого дня сезона видеокамера фиксирует большую часть событий, происходящих в раздевалке Манчестер-Сити. В начале лета Мануэль Эстиарте рассказывает мне о проекте. Клуб получил очень интересное финансовое предложение от Амазона, и Пеп согласился открыть для них двери раздевалки. Несколько лет назад это было бы невозможно представить, но после опыта в Мюнхене, благодаря твоим книгам, Пеп понял, что такого рода проекты приносят много хорошего. Практически нечего терять, когда ты показываешь все, что происходит внутри команды. У нас не все получается, но нет ничего страшного в том, что это увидят зрители. Мы компенсируем это нашими успехами. Так болельщики смогут лучше понять, что происходит внутри элитного клуба. Камера Amazon Prime Video записывает все, что происходит во время второго сезона Пепа в Англии. Результат можно увидеть в великолепном документальном фильме «All or Nothing» – «Все или ничего», который выйдет в эфир в августе 2018 года. Некоторое внимание в документальном фильме уделяется и травмам, в конце концов они являются неотъемлемой частью жизни футбольной команды. Они также важны, как тренировка, планирование, тактика или анализ соперника. Это один из факторов, влияющих на производительность команды. В зависимости от серьезности инцидентов, они могут нарушить планы и изменить динамику команды. Инциденты с травмами могут быть предсказуемыми и непредсказуемыми. К последним относятся те, которые случаются при подкатах в игре, будь то во время соревнований или на тренировках, когда удары, столкновения и удача имеют повышенное значение. Примечание. Исследование, проведенное Экстрандом, Хеглундом и Вальденом для УЕФА в 2011 году, показало, что в каждой команде за сезон происходит около 50 травм, то есть примерно по 2 на игрока, из которых 57% происходит в матчах и 43% на тренировках. Конец примечания. Предсказуемые инциденты – это те, которые определяются историей травм футболистов, чрезмерной нагрузкой на тренировках или большим количеством соревновательных нагрузок, которым они подвергаются. Лоренцо Буэнавентура, тренер по физической подготовке «Сити», объясняет мне, что в команде высокого уровня не должно быть более одного или двух игроков с высоким риском травм, и они должны быть игроками основного состава, а не запасными. Наличие более двух игроков основного состава с высоким уровнем риска слишком опасно для здоровья команды. Как легко понять, череда травм в команде, будь они предсказуемы или непредсказуемы, приводит к тому, что возрастает риск новых инцидентов у других игроков, поскольку ядро здоровых футболистов сталкивается с повышенными нагрузками в связи с больничными своих товарищей по команде, и это, в свою очередь, увеличивает риск новых травм. Капитан Винсан Компани снова получил травму икроножной мышцы в конце августа, и врачи прогнозируют, что он сможет вернуться к игре до середины ноября. 2,5 месяца без капитана, или, что то же самое, только с 2 центральными защитниками высшего уровня, Стоунс и Отаменди. У Компани высокая степень риска получения травм. С момента подписания контракта с Сити летом 2008 года до своего ухода в середине 2019-го капитан получил 23 травмы за 11 сезонов, большинство из которых касались икроножных мышц, а также паховых мышц, подколенных сухожилий, колена, отводящих мышц и квадрицепсов. Компани обладает выдающимся физическим профилем для защитника, но с течением времени его слабость возрастала. Он набрал 880 дней больничного в составе команды «Горожан», с которой он провел 265 матчей, но и пропустил не менее 152. Медицинский диагноз в связи с новым инцидентом, от которого пострадал капитан, плюс его физическая хрупкость, вынуждают тренера отказаться от идеи играть с 3 центральными защитниками, просто потому, что у него их нет. Через 4 дня придут совсем плохие новости. Доктор Рамон Кугат подтвердит в Барселоне, что у Бенджамина Менди разрыв крестообразной связки левого колена. Менди отыграл 587 минут, но до конца сезона останется на больничном. Он единственный чистый крайний левый защитник команды. Он один из самых дорогих игроков, приобретенных в этом сезоне. Он является воплощением атомной энергии и является неотъемлемой частью тактической схемы, разработанной Пепом. Но он сильно травмирован, и вместе с ним тактическое предложение тренера становится неосуществимым. Планы Пепа будто порвались вместе со связкой Менди. Структура, состоящая из 3 центральных защитников и 2 крайних защитников нападающих вместе с полузащитником, больше не может поддерживаться из-за 2 таких чувствительных потерь. А изменение конфигурации первых 2 линий означает, что придется изменить конфигурацию и 2 последующих линий. система 3322 прекратила свое существование около половины третьего дня в субботу 23 сентября 2017 года. Пеп подтверждает это. «Это ломает нам все планы. Мы забили много голов в начале этого сезона, 27 в 8 матчах, потому что Мэнди давал нам свободу действий. У нас были две ракеты, Уокер и Мэнди. Они летали вверх-вниз без остановки. Помнишь, в Мюнхене я говорил тебе, что рассматриваю крайних защитников как внутренних полузащитников. Я все еще думаю об этом, но если у тебя есть две ракеты на чужом поле, их нужно использовать. Уокер и Мэнди — два крайних защитника, которых мы могли бы назвать классическими, из тех, что были в старом футболе. Они бегали прямо по флангам, вверх и вниз, давая простор команде. Зверюги на защите и ракеты в атаке. Без Мэнди наш план был ополовинен, и нам придется поменять нашу идею. Данило — еще один тип крайнего защитника. Он может выходить на поле соперника, но, будучи правшой, его тенденция будет заключаться в том, чтобы смещаться в центр. Мы не можем этого избежать. А у Делфа, которого я рассматриваю в качестве замены Мэнди, нет таких ног. Его придется переделывать. Это другой профиль. Это полузащитник с хорошей передачей, которому нужно научиться защите, но от него мы не можем требовать чудес. Кто теперь даст нам простор слева? Пеп не задумывается об этом надолго. Амплитуду в атаке должен предоставить Лерой Сане. Решение кроется в самих основах его игры, одна из которых выражается в форме открытых крайних нападающих для достижения необходимой широты. Если у него нет такой ракеты, как Мэнди, он поставит другую ракету, такую, как Сане, но в данном случае только в направлении атаки. Он не может ожидать, что молодой немецкий нападающий сможет взять на себя функции защитника, который выполнял французский крайний защитник. По этой причине Пеп использует итальянскую схему 2-3-2-3, чтобы сохранить часть того, что работало до сих пор. Выстраивает команду в четыре линии. Два центральных защитника занимают первую линию. Два крайних защитника закрываются около полузащитника, образуя центральную стену. Два инсайда занимают места между линиями соперника, а последняя линия состоит из форварда, который иногда играет оттянутым, как ложная девятка, плюс два крайних нападающих с ведущей ногой. С одним нюансом. Линия из трех полузащитников будет отличаться от той, которая была с Мэнди. Теперь она будет асимметричной. Правый крайний защитник, Уокер или Данила, продолжит атаковать на половине соперника, но левый, Делф, закроется на своей половине, рядом с Фернандиньо, оставив атаку со своей стороны в руках Сане. Это хорошо скоординированная асимметрия. Слева она углубляет крайнего нападающего, Сане, и переводит внутрь крайнего защитника, Делф. Справа — это крайний защитник, Уокер, который дает глубину, в то время как крайний нападающий смещается внутрь, Стерлинг. Взамен Гвардиола жертвует двойной 9, парой Агуэра-Габриэл-Жезус. Система 2-3-2-3 известна как игровой модуль, в 1925 году внедренный в итальянскую сборную Витторио Поццо и Карло Каркано. Он позволил бирюзовым выиграть в Кубке мира в 1934 году и в 1938 году, а также завоевать олимпийское золото в 1936 году. Схема 2-3-2-3 исторически получила название «метод» и легла в основу необычайного успеха Италии в 30-е годы. Поццо и Каркано старались, используя эту схему, сохранить основную опору Кембриджской пирамиды – двух центральных защитников и трех полузащитников, но уменьшить возможность атак, разделив линию из пяти нападающих на двух инсайдов и трех нападающих. Схема Гвардиолы 2-3-2-3 развивает очень своеобразную игровую динамику. Как только команда обосновалась на противоположном поле, и, следовательно, построение уже завершено, атакующая инерция соответствует ожиданиям защиты, поэтому поведение первой и последней линий очень похоже. Оба центральных защитника и оба крайних нападающих остаются практически неподвижными, ожидая развития событий. Именно эти шестеро игроков-инсайдов в центральной линии перемещают мяч, чтобы найти места, через которые можно обыграть соперника. Эти шесть игроков-инсайдов, полузащитник, крайние защитники, инсайды и форвард, меняют свои исходные позиции и перемещаются в зависимости от типа соперника, с которым сталкиваются. Поэтому иногда создается впечатление, что Сити распределен по-другому. Но на самом деле команда не меняет фундаментальной концепции 2-3-2-3. Шестеро игроков в центре перемещают мяч, а остальные четверо остаются в ожидании, когда настанет их черед вступить в игру либо в качестве защитных барьеров, либо для завершения комбинации. Инсайды организуют последовательность задач, а полузащитник и форвард – это вершина шестиугольника, которые последовательно разбиваются на маленькие или большие триангуляции, чтобы дезорганизовать соперника. Я различаю малые и большие триангуляции по весьма очевидной причине. Команда использует маленькие треугольники в своей левой зоне и большие треугольники в правой. Она делает это из-за особенностей игроков. В первом тайме Давид Сильва, в его отсутствие Гюндоган, строит длинные серии коротких пасов, которые позволяют продвигаться вперед рядом с крайним защитником и крайним нападающим. Справа Де Брюйне, в его отсутствие Бернарду или Фоден, предпочитает искать ширину, на которой может располагаться большим треугольником рядом со своим крайним защитником и соответствующим крайним нападающим. Таким образом, хотя размеры триангуляции с левой и с правой стороны сильно отличаются, процессы их создания очень похожи. Без мяча оба крайних нападающих ждут момента, чтобы вступить в игру, а сзади полузащитник и крайние защитники, а также два нападающих оттягиваются немного назад, чтобы выстроить защитную линию от контратак соперника. В конечном счете модель Гвардиолы 2-3-2-3 начинается с основного фундамента пирамиды и в моменты массированной атаки заканчивается максимальным развертыванием до 2-3-5. Развертывание модуля позволяет Сити доминировать на поле соперника, создавать платформу для защиты от контратак, используя 5 оставшихся за мячом игроков, оказывать мощное постоянное давление на мяче в центральной зоне поля благодаря шестерым сосредоточенным там игрокам, продвигающимся с помощью разрозненных триангуляций, и достигать конечной линии, состоящей нередко из 5 нападающих. Игроки Пепа знают себя в этом построении 2-3-2-3, выстраиваются в свои позиции интуитивно и чувствуют контроль в игровом модуле, что дает им свободу, но при этом сохраняется хорошее командное взаимодействие. Когда мяч находится в их распоряжении более 70% времени, схема 2-3-2-3 оказывается эффективной и почти неприступной, создавая много моментов. Сентябрь 2017 года заканчивается этим большим тактическим изменением и двумя важными победами в дополнение к предыдущим 5. 2-0 против «Шахтера» в Лиге чемпионов и 0-1 против действующего чемпиона «Челси». В последний гол забил Кевин Де Брюйне, игрок, которого вышвырнули из «Челси» зимой 2012 года, после того, как он сыграл всего 3 матча. 2-3-2-3 остается в октябре ведущим игровым модулем. Будь то встреча с 5-4-1 Бернли или ВБА, либо с зеркальным 4-3-3 у Наполи, состав Гвардиолы одинаково распределяется на поле и играет в одинаковом составе из 8 несменяемых игроков: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне и Сильва. Только на линии нападения есть перестановки среди 5 нападающих команды. Постепенно у Бернарду Силвы появляется все больше минут для его медленного процесса адаптации. Немец Гюндоган постепенно продолжает возвращаться, ожидая, что он будет выступать так же, как в свои лучшие времена в Боруссии Дортмунд. Ко всеобщему удивлению, Фабиан Делф прекрасно показывает себя в качестве крайнего защитника инсайда. С ним в качестве помощника Фернандиньо в роли организатора игры команда развивает неудержимую крейсерскую скорость, а Сане становится главным героем атаки. В результате печального инцидента Гвардиоле пришлось отказаться от своих первоначальных планов, разорвать атакующий дубль, симпровизировать крайнего защитника и закрепить на одном месте Сане. но коллективная игра превзошла все ожидания. Команда завершила октябрь непобежденной, с 4 победами и 1 ничьей в Кубке Лиги с Вулверхэмптон Уондерерс, которые добавились к предыдущим 9. Невероятный матч против Наполи Маурицио Сарри в середине октября показывает все достоинства и недостатки, которые есть в Сити. В первые полчаса, от которых перехватывает дыхание, 2 гола, удар в перекладину и голевой удар Габриэла Жезуса, которому не удается забить в ворота Пепе Рейне. Но зато наступает полчаса потери контроля, в течение которых итальянцам удается остановить натиск и победить Сити на отрезке, в котором Эдерсон даже предотвратил пенальти. После окончания матча Гвардиола говорит: «Мне никогда не доводилось сражаться против такой хорошей команды, с легкостью осуществляющей короткие и точные передачи, как этот Наполи». Джон Стоунс второй матч подряд добивается практически абсолютной точности в пасах, 108 из 109 передач против Стоука, 83 из 85 против Наполи. И тренер публично поздравляет игрока. Джон сделал огромный шаг и добился отличных результатов. Чики Бегеристайн пошел еще дальше. Джон уже является одним из лучших центральных защитников в мире и в будущем станет еще лучше. Стоит упомянуть, что Габриэл Жезус так или иначе участвовал в завершении атак в своих 20 матчах в основном составе и забил последние 10 голов с первого касания. Сокрушительная победа в противостоянии со Сток-Сити 7-2 отсылает нас к событиям 1894 года, когда Эвертон начал чемпионат с 30 голов в первых 8 матчах. Сити набрал 29 очков, что является вторым лучшим результатом в истории, в то время как Гвардиола провел свои первые 300 матчей в лиге в качестве тренера, в которых он одержал 76% побед с результативностью в среднем 2,58 гола в ворота соперника на каждой встрече. В матче с Бернли Серхио Агуэро установил рекорд клуба по количеству забитых мячей – 177 голов в 259 матчах. Легендарному Эрику Бруку потребовалось гораздо больше встреч, а именно 493, в период с 1928 по 1939 год. На данный момент команда сравняла количество победных матчей клуба подряд 11, а несколькими днями позже побила в матче с Вестбромвичем несколько исторических рекордов премьер-лиги, сделала 843 передачи и 1111 касаний мяча. 78,2% времени владела мячом и завершила первые 10 матчей чемпионата с 28 очками из 30, что является лучшим началом в истории лиги. Доменик Торрен, второй тренер Пепа с 2013 года, заявляет, что он приехал в Англию, чтобы внести свой вклад и приумножить достижения клуба, а не для того, чтобы менять английский футбол или учить кого-либо. Он просто хочет привнести новые идеи. Доме категоричен. Позвольте мне повторить это, чтобы никто ничего не перепутал. Пеп не мессия, который проповедует Евангелие футбольному миру и хочет изменить его. Он просто хочет предложить свою игру, поучиться у тех, кто играет по-другому, и попытаться добавить богатство в футбольную палитру. В течение этих недель Сане и Стерлинг менялись местами на флангах, иногда играя с ведущей ногой, чтобы придать амплитуду, иногда с переменой ноги в поисках возможности прямого удара. Результативность Сане очень высока. Он забил 8 голов и 5 раз ассистировал в 15 матчах, в которых принял участие. Микель Артета всегда уделяет много времени в конце тренировки, чтобы выполнять особые атакующие задачи с Сане, Стерлингом и Габриэлом Жезусом, и эта работа приносит хорошие плоды. Гвардиола сохраняет асимметрию своих крайних защитников, но в некоторых матчах Уокер и Делф действуют симметрично на своей половине поля, оставляя атаку на поле соперника крайним нападающим. Причина таких изменений кроется исключительно в специфике команды соперника. В трудные моменты Пеп добавляет нюансы к схеме 2-3-2-3, они разворачивают команду либо в форме 2-1-4-3, либо в форме 2-4-4 и, конечно, также в форме пирамиды 2-3-5, если неизбежна стремительная атака. Во всех случаях Де Брюйне и Давид Сильва играют разные роли, имея возможность выполнять роль от единственного полузащитника до инсайда, атакующего полузащитника или крайнего нападающего, в зависимости от конкретных потребностей. В свою очередь Бернарду Силва становится главным в своей двойной роли крайнего нападающего и инсайда, которую он выполняет превосходно. В ноябре Сити также остается непобедимым, одержав еще 6 побед, что еще больше увеличивает список его рекордов. В течение 25 минут он терпит издевательства от Наполи, но после того, как пропускает первый гол, восстанавливается и возвращается в строй, чему также способствовала серьезная потеря левого крайнего защитника неаполитанцев Фаузи Гуляма. Затем Сити начинает доминировать и побеждает сильнейшего соперника со счетом 2-4. Это первая победа английской команды в матче Лиги чемпионов на стадионе Сан-Паоло, где неаполитанцы не проигрывали с апреля. Серхио Агуэро забивает свой 178-й гол и таким образом становится лучшим бомбардиром клуба в истории. 264 матча, 0,67 голов за игру. Когда команда не владеет мячом, она привычно распределяется по схеме 4-1-4-1, и в этот момент Фернандиньо показывает превосходство в борьбе в воздухе. Учитывая, что команда проводит всего 28% игрового времени без владения мячом, вариативность в организации защиты невелика. Количество ударов, наносимых соперником по воротам, также невелико. В среднем 6,2 удара за игру, по сравнению с 8,2 в предыдущем сезоне, из которых только 2,2 наносятся в створ, что является самым низким показателем в чемпионате с большим отрывом. Счет 3-1 против Арсенала стал лучшим стартом в истории Премьер-лиги, а также лучшим результатом Гвардиолы за всю его карьеру. 11 матчей, 10 побед, 1 ничья, 38 голов в ворота противника и 7 пропущенных. Игроки чувствуют себя комфортно в применяемом игровом модуле, который позволяет им действовать без риска, осознавая, что каждая позиция будет обязательно занята кем-то из товарищей по команде, и они учатся гармонично сочетать агрессивную смелость в атаке с моментами контроля, которых требует каждая игра. Никто не умеет делать это так, как Де Брюйне, чья внутренняя природа усиливается свободой, которой он обладает как инсайд. Ему разрешено выходить на любой участок поля. Многогранный игрок, способный занимать 6 разных позиций в модуле, КДБ ведет отличный сезон, проводя матчи, в которых он руководит и контролирует, доминируя во всех аспектах игры, и доводит команду до неожиданных высот. Это настоящая победа характера игрока над фиксированными ролями на поле. Де Брюйне – это триумф постоянной мобильности. В середине ноября Джон Стоунс перенес фибриллярный разрыв подколенного сухожилия. Это одна из немногих травм, от которых команда страдала в течение сезона. Травма разрушила до сих пор неприступный тандем Стоунс-Отаменди, одну из основ впечатляющего начала сезона. По счастливой случайности, падение Стоунза происходит в тот же день, когда капитан Компани возвращается после отсутствия в течение 77 дней. Таким образом, Компани становится партнером Отаменди, чередуя эту роль с Мангалой, которого Пеп также выводит на поле в основном составе в некоторых матчах, учитывая врожденную хрупкость капитана. С этого момента Отаменди играет главную роль в некоторых моментах, которыми по-настоящему можно гордиться, в таких областях, как позиционная игра, перехваты, контроль мяча и передача. Тренерский штаб Сити связывает такое улучшение с личным стремлением игрока к прогрессу, а также двумя другими факторами. Команда хорошо распределена на поле, предлагая зоны для передач, и работа в позиционных играх достигла совершенства. Доме Торрен объясняет этот неожиданный рост Отаменди. У игроков внутри есть стиль и игра, о которых они иногда даже не подозревают. Но если удается создать комфортную среду, внезапно, к всеобщему удивлению, изнутри самого игрока появляется способ игры, о котором он даже не догадывался. Именно это происходит с Отаменди, который теперь является мастером позиционной игры и рондо. именно Отаменди, станет главным героем первого гола со стандартов, который пропускает команда в новом сезоне. Это происходит в поединке с Хаддерсфилдом с угловой подачи, которую аргентинский защитник забивает в свои собственные ворота на 45-й минуте. Плохой знак, учитывая, что с апреля 1995 года манчестерской команде не удалось отыграть ни одного выездного матча, если счет был неблагоприятным до окончания первого тайма. Во втором напряженном тайме Хаддерсфилд обороняется с непроницаемой схемой 5-4-1. За этот период горожане сделали 295 передач в сравнении с всего 16 пасами хозяев поля, 85% владения мячом. И когда кажется, что это уже окончательная ничья, возникает фактор Стерлинга, феномен, напоминающий зону Чезарини. Примечание. Итальянец из Аргентины Ренато Чезарини обладал уникальной способностью забивать на последних минутах матча, что получило название «Зона Чезарини». Сам игрок говорил, что это название родилось в Турине 13 декабря 1931 года, когда Италии удалось обыграть Венгрию со счетом 3-2 в матче Кубка доктора Гере. Италия забивала голы благодаря Хулио Либанатте и Раймундо Орси, но венгры сыграли в ничью благодаря двум голам Иштвана Авара. На 90-й минуте я бросился слева от вратаря, который, будучи настоящим храбрецом, успел также броситься в правильную сторону, но было слишком поздно. Мяч ускользнул от него. Он смог коснуться его руками, но, учитывая силу, с которой я ударил по нему, он не смог остановить мяч. Мы выиграли со счетом 3-2, не было времени даже, чтобы вернуть мяч в центр. Венгры были вне себя. Я и все мои товарищи сияли от радости. Меня очень хвалили. Так была открыта так называемая «зона Чезарини». Конец примечания. Молодой английский нападающий забил победный гол на 84-й минуте, как и 5 днями ранее в матче с Фейенордом на 88-й минуте, и как он это сделает 3 днями позже в матче с Саутгемптоном на 96-й минуте, не считая тех голов, которые были забиты в течение нескольких предыдущих недель против Эвертона на 82-й минуте и против Борнмута на 96-й минуте. Если Сане проявляет себя на одной вершине ромба, то Стерлинг столь же эффективен, но на другой. В прошлом сезоне он забил 11 голов в 47 матчах. В этом сезоне он уже забил столько же, но всего за 17 встреч. Улучшение происходит в геометрической прогрессии. Однако тренерскому штабу всегда хочется большего. Выиграв у Фейенорда со счетом 1-0 в Лиге чемпионов, команда заняла первое место в группе и набрала 25 беспроигрышных матчей в этом сезоне. Но Доме Торрен недоволен тем, как они справляются с плотной обороной. «Я думаю, что против такой закрытой защиты, как сегодняшняя, мы не добьемся успеха, если будем заставлять играть крайних нападающих со сменой ноги. Они должны играть с ведущей ногой, потому что в противном случае мы создаем бутылочное горлышко сами для себя». Сегодняшний день ознаменовался 50-й победой Пепа во главе Сити, а также дебютом Фила Фодена в официальном матче. Он третий игрок 2000 года рождения, сыгравший в Лиге чемпионов, и самый молодой дебютант основного состава Сити. На последних минутах также дебютирует Брайан Диас, еще один многообещающий молодой игрок. Система 5-4-1 стала противоядием, которое все соперники планируют использовать в качестве анти-Сити. Саутгемптон Маурисио Пеллегрино защищается с 10 игроками в своей зоне, и эта идея очень нравилась ему до 96-й минуты, пока в третьем матче подряд Стерлинг не забил победный гол практически за секунды до свистка. На поле стадиона Этихад случилось настоящее безумие. Акт 3. Shark Team. 18 побед подряд. Манчестер, Лондон, декабрь 2017 года. Сегодня утром Чики Бегеристайн пригласил доктора на кофе. Прошло всего 11 часов с момента тяжелейшей победы над Саутгемптоном. Спортивный директор решил узнать из первых рук, может ли вчерашнее происшествие с Бенджамином Менди как-то повлиять на восстановление его колена. Доктор Маори считает, что нет, но утверждать это с абсолютной уверенностью невозможно. Прошлым вечером на стадионе случился настоящий взрыв коллективного безумия, когда Рахим Стерлинг забил победный гол в ворота Саутгемптона, в котором играли такие выдающиеся футболисты, как Вирджил ван Дейк, Пьер Хейбьерг, Ориоль Ромео, Фрейзер Форстер, Райан Бертранд, Натан Редмонд и другие. Сити удается выйти вперед из-за удара КДБ в штрафной, который ван Дейк забивает в свои ворота, но счет не удается увеличить во многих моментах, которые он создает и в которых ни Гюндоган, ни Габриэл Жезус не могут забить мяч. Южане сравняли счет за 15 минут до окончания благодаря Ориолю Ромео. Это вынуждает хозяев предпринять отчаянную попытку отыграться и сохранить свой блестящий путь в чемпионате. Только на 96-й минуте это удается Стерлингу. Он посылает мяч изогнутым ударом в левый угол Форстера. Победный гол, пятый гол, забитый английским нападающим на последних минутах, третий подряд. Эмоции взрываются до небес на стадионе Этихад. Гвардиола и весь тренерский штаб в полном составе выходят на поле, прыгают и обнимаются. Стерлинг падает, буквально погребенный под своими товарищами по команде, основным составом и запасными, которые смешались в припадке эйфории. К ним присоединился и Бенджамин Менди, который бросил костыли и побежал по полю, как будто ему не делали никакой операции на колени. Менди — отличный мотиватор в раздевалке, и ему эта роль стала удаваться еще лучше после того, как он получил серьезную травму крестообразной связки. Еще находясь в операционной, он начал рассылать видео с сообщениями поддержки своим коллегам, затем он стал делать это беспрерывно, постоянно шутил, обеспечивая команде хорошее настроение. В результате команда получила прозвище «Shark Team» — «Команда акула». Клуб вскоре выпустит футболки и товары с таким названием и изображением акулы с открытой пастью, а трибуны стадиона будут заполнены надувными акулами. «Мы — огромная акула, и когда другие команды проплывают рядом, мы их пожираем», — пророчествовал Менди в конце сентября, и два месяца спустя акула стала ненасытной. Все еще взволнованный победой, 11-й подряд в лиге, Гвардиола шутит перед журналистами о спринте Менди. «Менди сумасшедший. У него 6 месяцев назад случилась травма, и тут он побежал. Ужас просто». Он говорит это шутя, но в тот вечер Чики Бегеристайн ложится спать с некоторым беспокойством и хочет узнать мнение доктора, хотя разговор между ними не приводит ни к каким окончательным выводам. Они договариваются, что попросят Мэндиса измерять свои силы и избегать ненужных рисков, подобных тому, которому он подвергся накануне. 9 матчей в декабре – серьезный вызов, с которым Пеп намерен справиться с помощью частых ротаций. Мангала вступает в игру, позволяя защитить Компани, но сохраняя модульную структуру 2-3-2-3. Первый соперник – это Вест Хэм, который паркует автобус, придерживаясь жесткой и удлиненной схемы 5-4-1. Это позволяет Сити быстро добиться 80% владения мячом, но явных голевых возможностей создать не получается. Недавние примеры Фейенорда, Хаддерсфилда и Саутгемптона, команд, которые сыграли в ничью с командой Пепа, показывают явный пример другим клубам, которые будут использовать ту же оборонительную схему против горожан. Вест Хэм использует слабость хозяев на угловых, которые направлены на ближнюю штангу, и выходит вперед после удара головой Агбонны на 44-й минуте. Это всего лишь 2-й гол, пропущенный в сезоне с подачи углового. После этого гости закрываются стеной защиты, которую практически невозможно разрушить. Сначала Отаменди и, наконец, Давид Сильва акробатическим голевым ударом добиваются триумфа 13-го подряд, что сравнимо с историческим рекордом лиги, принадлежащим Сандерленду Престон в сезонах 1891-1892 и 1892-1893 годов. Команда набрала 43 очка за 15 матчей, что является рекордом премьер-лиги и лучшим результатом Гвардиолы за всю его карьеру. Несмотря на эту кратковременную славу, тренер очень обеспокоен трудностями, с которыми он сталкивается при взломе замков соперников, и размышляет о том, как нужно атаковать такие закрытые команды. В последних матчах я понял, что нужно атаковать дальними ударами. Несколько иной режим нужно использовать против команд, которые паркуют автобус. Мы будем реализовывать атаки с двумя номерами 9, Габриэл и Кун, двумя открытыми крайними нападающими, а Кевин и Давид Сильва останутся на подачах. Этот опыт поможет нам применить его в будущем. Удобно устроившись в лидерах в премьер-лиге и уже заняв первое место в группе в Лиге чемпионов, Сити вынужден делать перестановки в труднейшем матче с украинским «Шахтером». Тренер выбирает схему 3-4-3, при которой Фернандиньо играет в составе трех центральных защитников вместе с Адарабиойо и Мангалой, а в качестве полузащитника выходит Яя Туре, который с летних товарищеских игр провел на поле всего 207 минут в трех матчах. Более того, Пеп ставит юного Фодена в качестве крайнего защитника нападающего. Так что в моменты без мяча команда действует по схеме 5-2-3. И в последние полчаса в игру вступает Брайан Диас, чтобы задать жару. За этот короткий период он проводит 18 дриблингов с 8 успешными, ошеломляющее количество. Первое официальное поражение в сезоне, 2-1, случится сегодня вечером, 6 декабря, в Донецке, где команда завершает беспроигрышную серию из 28 матчей, 23 в текущем сезоне и 5 в предыдущем, из которых выиграны были 24. Пепе вообще не заботит, что он отпраздновал свой 100-й матч в Лиге чемпионов поражением, не имеющим никакого значения. Он предпочитает вносить изменения и экспериментировать с ними, чтобы добавить еще один триумф в свой послужной список, который уже и так лучший за всю историю соревнований. 61 победа, 23 ничьи и 16 поражений. За ним следуют такие великие тренеры, как Мауриньо, 54 победы, Фергюсон, 53, или Анчелотти, 50. Именно Мауриньо принимает следующий матч горожан 4 дня спустя на Олд Траффорд. Роль Стерлинга – серьезное нововведение, потому что он играет не на фланге, а в качестве ложной девятки, в то время как Сане выступает крайним правым нападающим, а Габриэл Жезус – левым. На самом деле они начинают матч не по такой схеме, но через 3 минуты вносят соответствующие изменения и занимают указанные места, что на протяжении долгого времени вызывает недоумение хозяев поля. Также Манчестер Юнайтед, Park the Bus, паркует автобус, что приводит к неоспоримому доминированию Сити, который до 54-й минуты, когда он забивает решающий победный гол 1-2, владеет мячом 72% времени, что является самым высоким показателем для гостевой команды в истории Олд Траффорд. Во время первого тайма, когда команда Гвардиолы на 75% владела мячом, Стерлинг показывает, какой на самом деле должна быть ложная 9. Манчестер Юнайтед провел 40 матчей без поражений на своем стадионе, где он не проигрывал ровно 15 месяцев, начиная с первого дерби с Пепом. Как и в тот день, сегодня также побеждает Сити со счетом 1-2, хотя в матче оказалось больше интересных деталей, чем просто победа горожан. Их превосходство было несомненным. Они превзошли соперников даже по количеству воздушных поединков – 19 против 14. Хотя средний рост игроков Манчестер Юнайтед больше на 6 сантиметров. Несмотря на это, Эдерсон должен успешно парировать 3 раза, а Делф дважды совершает одну и ту же ошибку. Оба раза он не смог точно выбить мяч после длинного заброса, и Решфорду удается забить первый гол, сравняв счет, открытый голом Сильвы. В перерыве вынужден уйти Компани из-за проблем с мышцами, из-за чего Фернандиньо отходит в защиту, а Гюндоган выходит на позицию полузащитника. После того, как был забит победный гол прямым ударом Отаменди, тренер вводит Мангалу вместо Габриэла Жезуса и перестраивает все линии. Защитники Отаменди и Мангала, полузащитники Уокер, Фернандиньо и Делф, инсайды Гюндоган и Де Брюйне, Сане и Стерлинг в качестве крайних нападающих и Давид Сильва – ложная 9. Победа в дерби дает Сити преимущество в 11 очков над командой Мауриньо, 14 над Челси и 16 над Ливерпулем, а сыграно было всего 16 матчей. Сегодняшняя победа стала 14-й подряд в Премьер-лиге, что является рекордом соревнований. Гвардиола одержал 9-ю победу подряд над Мауринью за 20 совместных матчей, 4 ничьи, 7 поражений и вторую на Олд Траффорд. В раздевалке грандиозный праздник. Грэм Сунес, звезда великого Ливерпуля 70-х годов, говорит, будто пишет колофон. Примечание. Текст в конце рукописи или печатной книги, где указаны сведения о ее содержании, авторе, переписчике, переводчике или издателе, заказчике, месте и времени изготовления и так далее. Конец примечания. Даже в самые лучшие времена нашему Ливерпулю не удавалось так доминировать на Олд Траффорд, как сегодня это сделал Сити. Их триумфальный марафон продолжается без перерыва в течение всего последнего месяца 2017 года. 3 дня спустя Давид Сильва провел свою лучшую игру в сезоне в матче со Суанси со счетом 0-4. Перед стартом Микель Артета обращается к Гвардиоле. «Пеп, ты не представляешь, какие они! Разъярились, как звери!» 15-й триумф подряд в Премьер-лиге вычеркивает из списка рекордсменов непобедимых из Арсенала 2003-2004 годов. Команда делает 831 передачу, 1006 касаний мяча, владеет мячом 78,2% времени и побеждает так непринужденно, что может даже предложить по несколько минут игры Туре и Зинченко. Тренер Суонси Пол Клемент без колебаний высказывает свое мнение. «Если ты фанат Сити, то получишь настоящее удовольствие, наблюдая за их игрой. Это одна из лучших команд, которые я когда-либо видел». Выступление Сильвы было незабываемым. Но на следующий день ему предстоит пережить один из самых тяжелых моментов в своей жизни. У него родится недоношенный сын Матео, когда жена будет на 6-м месяце беременности. 16 декабря команда одержит убедительную победу со счетом 4-1 над Тоттенхэмом во главе с Маурисио Почеттино и побьет свой предыдущий рекорд. Сити победил всех соперников со 2 по 9 места в турнирной таблице. Этот выигрыш даст старт феноменальному этапу Кевина Де Брюйне в качестве движущей силы Сити. В течение следующих 3 месяцев, когда Сильва часто вынужден будет пропускать матчи, бельгиец станет главным многогранным лидером и приобретет существенный вес и высокое положение в команде. В поединке со Спур КДБ делает все. Давит, отбирает, направляет, ведет, пасует, добивает и забивает. Он ложная 8, free 8, свободная восьмерка, с абсолютной свободой перемещений. Благодаря его превосходному выступлению, его снова стали называть «man of the match», героем матча, как это уже было в матчах против Челси, Манчестера Юнайтед, Ливерпуля или Арсенала. «У меня нет слов, чтобы дать определение тому, что Кевин сделал сегодня», — говорит Пеп, покидая стадион. В раздевалке все позируют с футболкой для поддержки отсутствующего Давида Сильвы, в том числе и юный Фил Фоден, английский парень, который будто был избран продолжить дело испанца. Он дебютировал сегодня в матче Премьер-лиги, ровно в этот же день, но 27 лет назад дебютировал Гвардиола в испанской лиге. Это было не случайно. Пеп стал наставником Фодена и решил вывести его на вершину английского футбола. Но Пеп также хочет пересмотреть некоторые детали. Эта манера игры лучше всего подходит для наших игроков, потому что она дает им уверенность, и у них практически нет сомнений относительно происходящего на поле. Но завтра я пересмотрю игру, и мы постараемся исправить некоторые проблемы. Даже в период постоянных побед он не делает себе поблажек. Чтобы нанести визит Лестеру в рамках Кубка Лиги, тренер собирает команду, в которой играют несколько ветеранов и много молодежи. Зинченко, Адарабиойо, Фоден, Брайем и в дополнительное время Нмеча и Дели Баширу. Таким образом, исключая Браво и Туре, обоим по 34 года, играют 8 игроков в возрасте до 21 года. Эта игра похожа на игру основного состава, но главную партию в ней играют младшие по возрасту солисты. Несмотря на это, Лестеру удается доминировать, и ничья была зафиксирована только через 97 минут, после пенальти. Сити хорошо отстаивали результат в дополнительное время и одержали победу в серии пенальти. Браво отбил удар Махреза, как уже дважды делал в предыдущем матче плей-офф против Вулверхэмптона. Чилиец здорово обеспечивает безопасность во время серии пенальти и дает возможность команде выйти в полуфинал соревнований. В раздевалке один из членов тренерского штаба называет эту команду «Зинченко's Team» — команда Зинченко, младшим братом команды «Shark Team». За два дня до Рождества Давид Сильва совершает первое из своих многочисленных возвращений в Манчестер, чтобы помочь команде. В противостоянии с Борнмутом со схемой 5-4-1, с очень плотными линиями и без свободного пространства, Гвардиола дает возможность выступить мастеру, выстраивая ромб в центре поля. Фернандиньо на нижнем конце, Стерлинг на верхнем, КДБ и Сильва по бокам. Игра хозяев во втором тайме великолепна и полностью сминает гостей. Они 80% времени владеют мячом. Болельщики, похоже, уже поняли цели игры, они аплодируют таким моментам, как пас Отаменди назад Эдерсону для возобновления игры с противоположной стороны, а также любому возвращению мяча благодаря высокому давлению на соперника. Впервые в своей карьере Кун Агуэро забил два гола головой в одном и том же матче. Сити завершает 2017 год на своем стадионе с потрясающим результатом. 26 матчей, 0 поражений. В текущем году игроки забили 101 гол, став первой английской командой, которая с 1982 года превысила сотню голов за календарный год. Ливерпуль – 106 голов. На момент окончания первого тура чемпионата на счету клуба 18 побед и одна ничья. 60 забитых мячей, в среднем 3,1, 12 пропущенных, 0,6 и 55 очков из 57 возможных. Это убедительные данные, но я хотел бы посвятить несколько строк одной детали, которая мне кажется очень важной. Количеству серий из 10 или более точных передач, выполняемых командой в контексте матча. Если команда выигрывает, это количество серий достигает 13,4% игровой времени, но если она проигрывает, уменьшается до 6,8%. Другими словами, количество серий пасов в положительных моментах игры вдвое больше, чем в отрицательных, что указывает на готовность использовать пас в качестве элемента контроля игрового процесса. Когда Сити выигрывает, такие серии передач заканчиваются попаданием в ворота соперника в 9% случаев. Если проигрывает, процент, очевидно, возрастает до 27%, то есть становится втрое больше. Ситуация этого года разительно отличается от прошлогодней. Пеп с воодушевлением подходит к Рождеству, ведь его команда опережает Манчестер Юнайтед на 13 очков, что является самой большой разницей между первой и второй командами в турнирной таблице за всю историю футбола в Англии. Эта команда просто мечта. Преимущество еще больше увеличивается 27 декабря. Сити одерживает 18-ю победу подряд. Когда Компани получает травму на третьей минуте матча на Сент-Джеймс-парке, тренер удивляет неожиданным ходом и вводит в игру Габриэла Жезуса, сформировав двойку нападающих. Он располагает игроков по схеме 2-3-1-4. Фернандиньо попеременно выполняет функции защитника и полузащитника, поскольку хозяева поля закрываются по уже привычной схеме 5-4-1. Отаменди делает больше передач, 122, чем весь Ньюкасл, 115, и Сити устанавливает непревзойденный рекорд – 58 очков из 60 в первых 20 матчах чемпионата, 19 побед и одна ничья. С 61 забитым мячом при 12 пропущенных лучший старт в истории любой из 5 больших европейских лиг. Из 19 побед Shark Team 11 были на гостевых полях. Преимущество над Манчестер Юнайтед увеличивается до 15 очков, а над действующим чемпионом Челси до 16. Нет никаких сомнений в том, что победа будет за небесно-голубыми, хотя усталость неизбежно начинает сказываться на игроках. Впервые в этом сезоне Сити не удалось забить гол во второй половине встречи. Не успев прийти в себя, они едут в Лондон, где в последний день года Кристал Пэлас удается сдержать голубой Локомотив, сыграв в ничью на ноль. Отсутствующий Сильва, уставший Де Брюйне и промахивающийся Сане – привычное явление на английских стадионах в конце декабря. 29% нулевых ничьих приходится на последнюю неделю года. Это 13% от общего числа из матчей сезона. Такие ничьи являются результатом умственного и физического истощения, вызванных стрессом от конкуренции. Гвардиола перемещает фигуры, меняет роли, и у него получается подчинить себе Пэлас, который играл по схеме 4-5-1. Сити перекрыл все коридоры, но нападающим так и не удалось забить гол на гостевом матче впервые с января этого года, с матча против Эвертона. Хуже всего не ничья, которая прерывает серию побед Сити в премьер-лиге из 18 матчей, а накопленные травмы игроков. Габриэл Жезус получил растяжение коллатеральной связки левого колена, которое вывело его из строя до конца февраля. Компани пропустит еще 3 недели из-за растяжения икроножной мышцы. Де Брюйне получил сильнейший удар по лодыжке. Последний эпизод уже 4-й случай агрессивной игры, от которой пострадали игроки Сити в последних матчах. Деле Алли охотился за Де Брюйне, Кане за Стерлингом, Мёрфи за Гюндоганом и сегодня Панчон за КДБ. Тренер призывает судей защищать игроков, и не только моих, а всех игроков во всех командах. Его не послушают. Несмотря на чрезвычайно агрессивную игру некоторых игроков на поле, вряд ли они смогут остановить продвижение Сити в лиге. В начале 2018 года Ливерпуль уже отставал от лидера на 18 очков и взял в команду нового игрока, которого также хотел заполучить себе Пеп, Вирджила ван Дейка, великолепного защитника Саутгемптона. Ливерпуль заплатил за него 75 миллионов фунтов стерлингов, 85 миллионов евро, которые затребовал южный клуб, исключив Сити из очереди. В результате Чики Бегеристайн направился в Атлетик Бильбао и заплатил 65 миллионов евро за Эмерика Лапорта. Наконец-то у Пепа появился защитник-левша, которого он так жаждал заполучить. Акт 4. Первый титул эпохи Пепа. Ливерпуль, Манчестер, Базель, Лондон. Январь, февраль и март 2018 года. В январе было первое поражение в лиге. Суждено ему было случиться на Энфилде. Это был яркий матч со счетом 4-3, в котором защитники горожан допустили целых 4 серьезные ошибки, подписав себе приговор. Конечно, тут сыграла роль и традиционная волчья пасть 4-3 плюс 2-1, с которой Клопп поджидал и давил команду Гвардиолы, и это снова принесло свои плоды. Но главное, был очевиден недостаток эмоций игроков Сити и их практически врожденная склонность впадать в панику в определенные моменты сезона. Ливерпуль поверг их в 9-минутный коллапс, кульминацией которого стали 3 последовательных гола красных. Стоунс, Отаменди и Эдерсон, 3 лучших игроков сезона, с треском провалились. Вскоре после начала встречи Фернандиньо теряет мяч при передаче, Стоунс плохо закрывает открывшийся коридор, и Окслейд-Чемберлен бьет с большого расстояния настолько сильно, что Эдерсон не смог предотвратить гол. Тем не менее, лидер не сдается, ведет игру, которая была отработана на протяжении сезона, и создает опасные моменты, на которые Ливерпуль отвечает ожесточенными контратаками. Команда Клоппа очень хорошо закрывается на своей половине, но оказывается уязвимой с флангов, именно в той зоне, где Сане отбивает мяч грудью на 40-й минуте, обыгрывает 2 соперников и отправляет его в сетку ворот ударом в ближайшую штангу. Равный счет к перерыву отражает реалии чемпионата. Ливерпуль очень силен в своей области, а Сити доминирует с мячом и на передачах 83%, хотя и с меньшим результатом, чем обычно. С 30-й минуты Данило занимает место левого крайнего защитника после того, как Делф повредил правое колено. По прогнозам, он пропустит несколько недель. Второй тайм начинается с удара в перекладину Отаменди после подачи углового. Но когда все, кажется, идет по плану Пеппа, наступает 9-минутная паника у его защитников с 59-й по 68-ю. Во-первых, Фермино играет корпусом в Стоунза и выигрывает дуэль в штрафной, после чего побеждает Эдерсона. Через несколько секунд Фернандиньо серьезно ошибается при передаче. Мяч перехватывает Мане и попадает в штангу. И сразу же Отаменди неудачно идет в подкат под Салаха, которому удается передать мяч Мане. И на этот раз он попадает в цель. Фестиваль ужасов завершается тем, что Эдерсон отбивает мяч прямо к ногам Салаха, которому остается только ударить по мячу, чтобы забить четвертый гол хозяев. Поражение лидера окончательно подтверждено, несмотря на еще два гола, забитых Бернарду, 84, и Гюндоганом, 91. Это первое поражение Сити в нынешней премьер-лиге после 23 встреч, из которых он выиграл 20 и сыграл в ничью 2, набрав 62 очка из возможных 69, что соответствует лучшему результату в английском футболе. Тоттенхэм 1960-1961 и Челси 2005-2006. Прошел ровно год с тех пор, как команда Пепа пропустила 4 гола в чемпионате, и это также случилось в Ливерпуле на стадионе Гудисон Парк, когда Эвертон победил со счетом 4-0. Непобедимый игрок премьер-лиги вел свою победную серию 283 дня, с 5 апреля 2017 года, в течение которых он провел 30 встреч, победив в 26 и сыграв в ничью в 4. Клопп берет верх над Гвардиолой в своем личном поединке. Он одержал 6-ю победу из 12 матчей, 1 ничья и 5 побед Пепа. До и после поединка на Энфилде январь 2018 года был полон триумфами Сити. Год начался 2 января на стадионе Этихад, где через 38 секунд после начала матча Стерлинг добивает проникающий пас от Сане, забив самый быстрый гол нынешнего чемпионата. Стоунс вернулся в команду после того, как оправился от серьезного разрыва подколенного сухожилия. Игроки настолько устали, что в первый и единственный раз в сезоне Гвардиола решает не проводить свою обычную предматчевую беседу. «Они не готовы к тому, чтобы я чем-то забивал им голову. Они измотаны. Давайте дадим им возможность выйти со свежей головой», — оправдывается Пеп. 4 дня спустя они выбили Бернли из Кубка Англии, 4-1. Но грубая ошибка Стоунза омрачила их возвращение, подарив гостям возможность открыть счет. Пеп защищает его. Важна не его ошибка, а его реакция. Вместо того, чтобы впасть в уныние и отвернуться от мяча, Джон взял себя в руки, он вырос над собой, и это достойно восхищения. Важны не ошибки, а ответная реакция и действия после их совершения. Во втором тайме хитрая игра Гюндогана и Агуэро помогла горожанам отыграться. Передачу завершили Сане и Бернарду. В команде есть выдающийся игрок Давид Сильва, но забота о недоношенном сыне, очень слабым здоровьем, вынуждает его постоянно покидать команду. Сильва даже не может тренироваться в графике, и только когда появляется возможность, он возвращается, чтобы присоединиться к общим усилиям команды. Эти вынужденные перерывы также способствуют полному выздоровлению Гюндогана, который может накапливать минуты игры и возвращаться в хорошую форму. Бристоль оказался смелой командой, оказывающей высокое давление, и создал много проблем для Сити в двойном полуфинале Кубка Лиги. Команда Пепа выигрывает дома со счетом 2-1 благодаря голу Агуэра на 91-й минуте. И в Бристоле со счетом 2-3, но только на 95-й минуте благодаря КДБ. Гвардиола проводит свой 500-й матч в качестве тренера с внушительным результатом. 365 побед, 73%, 83 ничьи, 52 поражения, 1252 забитых гола, 2,5, и 381 пропущенный гол, 0,76. Для него это двойной праздник, поскольку эта победа привела к его первому финалу в качестве тренера в Англии. В свою очередь, Давид Сильва также добрался до любопытной вехи в личной истории. Это его 24-я победа в 24 матчах подряд. Это самая продолжительная победная серия в английском футболе с 1863 года. В последние дни января, когда поражение на Энфилде уже забыто, Агуэро совершает свой 11-й хэт-трик в матче против Ньюкасла. Первый гол головой, второй с правой ноги и третий с левой. Кун также проводит свой 200-й матч с Сити, а Пеп впервые выводит на поле в Премьер-лиге Брайана Диаса. В следующем матче против Кардиффа в Кубке Англии Де Брюйне забивает гол со штрафного, пробив прямо под стенкой, и посвящает его Доме Торрену и Карлесу Планчарту. «Я смог забить благодаря команде аналитиков. Меня предупредили, что игроки Кардиффа, выстраиваясь в стенку, всегда прыгают на штрафных. Тут случился еще один факт, о котором следует упомянуть. Серьезное столкновение с одним из соперников, который охотился на Сане, когда тот побежал в один из своих спринтов. Его лодыжка стала как мяч для гольфа. Пеп возмущен поведением арбитра и снова требует защищать футболистов. Арбитры должны защищать игроков. Его по-прежнему не слушают. С приходом Лапорта в команду из нее ушел Мангала. Его сдали в аренду Эвертону. Пепу достаточно одной тренировки и нескольких длинных пасов, чтобы он пришел в восторг от левой ноги Лапорта. Это немыслимо. У него впечатляющий, сухой, глубокий и точный удар. Пеп влюбился в этот удар с первого взгляда. «Завтра он будет в основном составе», — сказал мне Эстиарте после тренировки. На следующий же день Лапорт играет в основном составе в победном матче над Вест Бромвич Альбион 3-0 и играет великолепно. Де Брюйне забил 100-й гол команды в сезоне как раз в тот день, когда был побит результат предыдущего сезона. Если за весь 2016-2017 год команда набрала 66 очков, то за 25 матчей текущего сезона уже набрано 68. Сити движется к тому, чтобы побить все рекорды. Агрессивные действия соперников продолжаются. Де Брюйне, Брайм и Уокер подвергаются возмутительным атакам со стороны Маклейна, Филлипса и Ньома. Но судья оценивает их простыми желтыми карточками, что дает нарушителям правил ощущение безнаказанности. Поражения Манчестер Юнайтед и Челси увеличивают разницу в очках до 15 и 18 соответственно, поэтому тренерский штаб начинает обратный отсчет. Осталось одержать всего 8 побед до титула чемпионов лиги. Торрен говорит мне, твоя следующая книга про Пепа должна быть озаглавлена «Обучение и настойчивость». 25 февраля 2018 года Гвардиола завоевал на Уэмбли свой первый трофей в английском футболе. Уэмбли – один из его стадионов-фетишей. В качестве игрока на старом стадионе Пеп выиграл Кубок Европы 1992 года. Ему тогда было всего 20 лет. В качестве тренера он выиграл Лигу чемпионов 2011 года. И этот третий финал, который он проводит на легендарном стадионе, также даст ему повод улыбнуться, потому что Сити побеждает Арсенал Арсена Венгера со счетом 3-0. Прежде чем завоевать первый трофей, команда в феврале провела 4 встречи. 3 февраля еще один гол со стандарта дал Гвардиоле повод публично поздравить Доменика Торрена, тогда Данила пробил с углового в ворота Бернли. Матч закончился в ничью, что было результатом огромного количества пропущенных голевых моментов. Но Сити играл блестяще, особенно выделялся в игре Гюндоган. Доминирование на поле было абсолютным. 20 опасных ударов и исключительная игра, но при этом много ошибок в завершении маневров, пропущенные голы в пустые ворота и неожиданная ничья на последнем отрезке матча. Пеп оценивает игру. «Мы сыграли очень хорошо. Возможно, люди думают иначе, потому что мы сыграли в ничью. Но практически все было идеально. Билдап, построение, защита длинных мячей, подбор мяча, смелость в игре. Но мы пропустили слишком много голов. Это мучает его. Мы с ним долго обсуждаем игру и голы. Я говорю ему, что на игру команды приятно смотреть. Он тоже доволен. Мы очень-очень-очень довольны. Мы пока не сможем завоевать Европу, потому что нам очень сложно забивать голы. Нам нужно много шансов, чтобы забить гол в Европе. А в Европе либо решаешь ты, либо это сделают за тебя соперники. но мы сыграли очень хорошо, и это уже большая радость для всех нас. Я упоминаю, что подача мяча была фантастической, и предполагаю, что, возможно, ошибки перед воротами соперника – результат усталости. Но он думает иначе. Мы провалимся в Европе. Как нечего делать? У нас всегда как будто есть ощущение, что мы – главное зрелище, и что никто, повторяю, никто не играет в футбол так же хорошо, как и мы. Но этого будет недостаточно для Европы. У нас не получается выигрывать дуэли с защитниками. А без этого невозможно победить в Европе. Месси, Луис Суарес, Криштиану, Неймар, Мбаппе – да, их побеждают, и они не прощают. Им нужно полшанса, чтобы победить, а нам две дюжины. Я отвечаю ему, что когда нападающие будут посвежее, ситуация улучшится, но мне не удается его убедить. Некоторые голы нужно забивать, даже будучи уставшими. Я не требую от них играть как Месси или Данило, которые забивают умопомрачительные голы. Но если ты находишься близко, и ты один, забей гол, и тогда у тебя получится что-то выиграть. Без этого у нас не будет никаких шансов. Читателю стоит знать, что Пеп почти всегда таков тет-а-тет. По натуре он не оптимист, скорее наоборот. Когда заканчиваются матчи, независимо от результата, он оценивает отрицательные аспекты чаще, чем положительные. Так что я завершаю наш разговор, возвращаясь к положительным моментам. Говорю, что ребята выступают на высочайшем уровне. Пеп согласен. Они великолепны. Бернарду, Фоден, Брайм и Зинченко он просто вдохнул в нас жизнь, как будто немного развеял проблемы, которые у нас были раньше. Он настоящий бриллиант. В разговор вступает Мануэль Эстиарте, который всегда внимателен к малейшим деталям. «Послушай, Пеп, мы сыграли потрясающе. Я думаю, что это был один из наших лучших матчей. Контроль мяча был великолепным. Я практически никогда не видел такого на матчах высокого уровня. Нам не хватило каких-то сантиметров для попадания в створ? Да, однозначно. Но ты не должен себя корить. Мы сыграли очень круто, и нам нужно не расстраиваться, а продолжать в том же духе». Гвардиола решил дать 4 выходных дня всей команде, в том числе и техническому персоналу. Пусть все отдохнут и забудут о футболе, проветрят мозги и вернутся посвежевшими. Устали не только ноги и мозги команды, но и полдюжины травмированных игроков. Стоунс, Делф, Габриэл Джезус, Сане, Фоден и Мэнди, не считая Давида Сильвы, который редко появлялся, поскольку его сын поправляется очень медленно. В Бернли не получилось заполнить даже скамейку запасных. Ни одна из травм не связана с мышцами, все больничные результаты травм суставов либо в результате грубых подач, либо несчастных случаев во время игры. Доктор Эду Маури подавлен. «Мы делаем все возможное, чтобы они восстановились и вернулись. Распоряжение Пепа». Не забудем упомянуть и Хавьера Мансисидора, тренера вратарей, с которым, выходя из Тарфмур, мы обсуждаем исключительную результативность Эдерсона, автора 2 непревзойденных выступлений. Он очень хорош, но я надеюсь, что он станет еще лучше и войдет в мировой топ-5. Мы очень довольны им, думаю, что и Пеп тоже. Пеп уже выключился из разговора и вернулся в свой внутренний мир, анализируя матчи. Эстиарте пользуется паузой, чтобы рассказать мне о приоритетах на оставшуюся часть сезона. Мы обсуждали основные цели всем тренерским штабам и четко их определили. Наша главная цель – Премьер-лига. Все остальное второстепенно. В Лиге чемпионов будет сложно продвинуться, но мы должны делать свою работу и точка. То есть убрать Базель, а дальше посмотрим. Это будет зависеть от многих вещей, особенно от жеребьевки, но мы не будем беспокоиться о Лиге чемпионов. Цель – выйти в четвертьфинал, и все. Кубковые турниры всегда зависят от многих факторов, поэтому мы должны сосредоточиться на лиге. Мы должны успешно завершить турнир, выиграть лигу и по возможности сделать это, демонстрируя отличную игру. В дальнейшем мы, возможно, не будем выигрывать так много матчей подряд, потому что многие соперники играют очень рискованно. Выиграть 18 раз подряд – потрясающее достижение, и мы пока не смеем мечтать повторить что-либо подобное. Но мы должны завоевать титул и оставить след как величайшие чемпионы. 7 дней спустя отрыв от Манчестер Юнайтед увеличится до 16 очков после того, как Сити обыграл Лестер со счетом 5-1 во втором тайме. Кун Агуэро забивает 4 гола, четвертый – сенсационный из-за пределов штрафной. И выделяется не только тем, что он забивал и в предыдущих 7 встречах, но прежде всего тем, что достиг гармонии в коллективной игре. Он парит, двигается в позициях, близких к его полузащитникам. Ему удалось понять, чего хотел от него Пеп. В целом, Кун нам нужен для забивания голов, но также и ради игры. Он очень вовлечен в игру, заключает Гвардиола. Доктор Маури добился успеха в лечении игроков, и Фоден и Стоунс возвращаются. Гюндоган, Бернарду и КДБ в превосходной форме, но Пеп быстро указывает на очевидный недостаток на поле. В первом тайме мы играли недостаточно быстро, потому что не занимали подходящих позиций. Во второй части мы удачно расположились и хорошо владели игрой. Поскольку игра во втором периоде была великолепной, я говорю об этом, но вы уже знаете Пепа. Чтобы нами восхищались, мы должны завоевывать трофеи. Титул чемпиона лиги очень близок, хотя был сыгран только 27-й матч. В воскресенье вечером Манчестер Юнайтед проигрывает Ньюкаслу со счетом 1-0, и Жозе Моуринью спешит уступить титул своему сопернику-горожанину. Доменик Торрен отправляет своим друзьям в WhatsApp изображение мишени с дротиком в центре. 3 гола за первые 4 удара по воротам вынесли приговор футбольному клубу «Базель» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. На стадионе Санкт-Якоб-Парк Гюндоган снова становится тем, в кого влюбились зрители много лет назад в Дортмунде. Болельщики Сити даже окрестили его «Силки Гюндоган», «Шелковый Гюндоган». Сити одержал самую крупную победу среди английских команд на выездном матче Лиги чемпионов, опередив «Базель» с показателем владения мячом 74%. Доктору Маури удалось вернуть еще одного игрока – Сане. Но он очень осторожен, как объяснил мне Мануэль Эстиарте. «Мы уже полностью восстановили Стоунза и Фодена». Сане хотел ускориться, чтобы войти в основной состав в Лиге чемпионов, но доктор не разрешил, потому что еще не пройден весь протокол восстановления, что в случае с Сане еще важнее, потому что этот парень развивает большую скорость на открытом поле, и выписывать его раньше времени может быть рискованно. Он молод и хочет играть, но мы сказали ему, что нужно все делать постепенно. Таким образом, Сане играет против Базеля только последние полчаса, как и Давид Сильва, который увеличивает количество сыгранных и выигранных матчей подряд до 28. Делф будет следующим, кто присоединится к команде, но Габриэл Жезус все еще остается на больничном. Он будет готов через 10 дней прямо к финалу Кубка Лиги, но не к стартовой игре. Он будет готов к марту. У Мэнди тоже все хорошо, но мы не можем рассчитывать на него, потому что в конце апреля, когда он вернется в команду, у него не будет соревновательного темпа, оценивает Эстиарте, который объясняет, в чем заключаются приоритеты. Самое важное сейчас – не восстановить травмированных. Все это уже в процессе, а сделать так, чтобы не было новых травм. 4 дня спустя Уиган выбил их из Кубка Англии. Это было довольно абсурдно, потому что они владели мячом 82% времени, но упустили целых 5 хороших голевых моментов, а Делф допустил серьезную ошибку прямо перед перерывом, и его удалили. Несмотря на то, что команда играла с 10 игроками, она продолжала доминировать, 83% владения мячом во второй половине, распределившись по схеме 2-3-2-2, пока Данило не перешел на игру крайним нападающим с правой ногой по схеме 2-2-2-3. Сити сделал 845 передач, 27 ударов по воротам и 15 подач с углового. Но грубая ошибка Уокера, упустившего мяч, позволила легендарному Уиллу Григу опередить хозяев поля, нанеся 3-е поражение Сити в сезоне, в 3-м матче, в котором команда не забила ни одного гола. Это поражение, похоже, не повлияло на горожан перед финалом Кубка Лиги. Они сыграют против Арсенала на Уэмбли в последнее воскресенье февраля. Пеп и 6 тысяч болельщиков-горожан появятся с желтыми лентами на лацканах, несмотря на угрозы санкциями со стороны Английской Федерации. Примечание. Речь идет о символе сторонников независимости Каталонии. Конец примечания. У Стерлинга мышечные боли после матча с Базелем, поэтому Пеп ставит Де Брюйне правым крайним нападающим в уже традиционную схему 2-3-2-3. Бельгиец движется по центральной зоне, оставляя фланги Уокеру, в то время как Данило выступает в роли левого крайнего защитника. И это, возможно, его лучшее выступление в сезоне. Скованные и нервозные в первом тайме, Ромб, Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва, Гюндоган не работает. Игроки Пепа прекрасно играют во второй половине. Травма Фернандиньо сделала Гюндогана полузащитником при поддержке КДБ. Команда сильно прессингует Арсенал, контролируя мяч и грамотно атакуя, не позволяя подопечным Венгера заполучить ни малейшего шанса, в основном благодаря превосходной игре Компани. Агуэро открывает счет благодаря прямому пасу вратаря Клаудио Браво, а Компани и Сильва добивают завоевания титула, пятого для Сити в этом соревновании, 1970-1976, 2014-2016, 2018 годы. Спустя 8 недель больничного Габриэл Жезус снова выходит на поле на несколько минут. Наконец, через 20 месяцев после своего приезда в Манчестер, Гвардиола завоевывает свой первый трофей в английском футболе, 22-й в своей карьере в качестве тренера, хотя он и не поднимается на пьедестал со своими игроками, чтобы получить кубок. «Смотреть на это с газона красивее», — говорит он мне. Времени на празднование немного. В 11 вечера они уже на пути домой. Понедельник посвящен тому, чтобы восстановиться после тренировки, в то время как запасные игроки тренируют все упражнения с удвоенной силой. Во вторник — общий отдых, в среду — общая тренировка и возвращение в Лондон, потому что в четверг они снова сыграют против Арсенала в матче Премьер-лиги. Восстановление жизненно важно в разгар сезона, чтобы сохранять силы. На стадионе Эмирейтс команда Пепа снова побеждает с тем же результатом – 0-3. Сотый матч Гвардиолы в Манчестере – 66 побед, 21 ничья, 13 поражений – завершается тремя потрясающими голами за 33 минуты. Сане делает бросок и обходит четырех соперников, в результате чего Бернарду наносит крученый удар. Еще одна обводка Сане, которую Агуэро продлевает для Сильвы, который, в свою очередь, делает ноу-лук передачу, и длинная комбинация в одно касание с участием Агуэро, Де Брюйне и Уокера, которую завершает Сане. Молодой немец выигрывает все 9 эпизодов, в которых он участвует в первом тайме, забивает гол, отдает голевую передачу и подводит к голевой передаче. Сане, которому Пеп еще полтора года назад сулил большое будущее, сформировался как большая звезда. Его форма роскошна. Арсенал не в состоянии сдержать налетевший на него ураган. Впервые в первом тайме ему забивают 3 гола в домашнем матче. Сити забивал в последних 6 матчах, которые он провел против команды Венгера. Второй тайм совсем другой. Горожане выходят из раздевалки очень сдержанными, и это злит их тренера. Начало второго тайма было ужасным. Эдерсон парирует пенальти, пробитый Абамеянгом. 11-й из последних 19, который отбивает вратарь Сити, не считая серии пенальти. Команда уже забила 82 гола в 28 матчах лиги, что на 2 больше, чем за весь прошлый чемпионат. 72 часа спустя подопечные Гвардиолы принимают у себя Челси, действующего чемпиона. К удивлению многих, команда паркует автобус, что Антонио Конте оправдывает следующим аргументом. Сейчас крайне сложно играть против Сити. Они очень сильны, обладают фантастическим качеством игры. Если ты дашь им хоть одну лазейку между линиями, они точно забьют тебе 3-4 гола. Сити использует схему 5-4-1, Челси с Эденом Азаром в роли оттянутого форварда, чтобы побить исторический рекорд по количеству передач, сделав 902 точные передачи из 975 предпринятых попыток, 93%. Будучи полузащитником из-за отсутствия Фернандиньо, шелковый Гюндоган делает 174 передачи и также бьет рекорд английского футбола. Впервые с 2004 года Челси не попадает по воротам ни разу за весь матч. Пеп очень доволен. мы не допустили ни одного удара в створ. Мы провели отличный матч против чемпионов. К двойной победе в лиге над Арсеналом Сити добавляет победу над Челси. 78 очками, которые он набрал в этом 29-м матче, Сити уже стал бы чемпионом лиги в 1989, 1997 и 1998 годах. Пеп очень хорошо отзывается об Агуэро. Он голоден до игры. За последние два месяца это была лучшая из всех возможных версий Куна. Четвертое поражение в сезоне и первое на стадионе Этихад случилось 7 марта, когда Базель победил со счетом 1-2 в матче Лиги чемпионов, но это было несущественно благодаря большей разнице мячей. Гвардиола выставляет на матч Зинченко с Тим, и команда показывает себя медлительной и неповоротливой, возможно, потому что ни Стоунс, ни Яя Туре в свои последние недели в качестве футболиста, ни Фоден, ни Зинченко не были в хорошей форме. Конечно, команда делает много пасов, 978, рекорд Лиги чемпионов, но делает их в несущественных зонах. Этот промах становится первым поражением на домашнем стадионе после 36 матчей подряд с 29 победами и 7 ничьими. «Наша вторая часть игры, — признает Пеп, — получилась крайне бедной». В воскресенье 11 марта на тренировочном поле номер 1 у Сити случается момент, который может иметь решающее значение для заключительного отрезка сезона. Кун Агуэро получает сильный удар по правому колену, который влияет на область мениска. Прогноз доктора Маури не окончательный, он пока не может однозначно сказать, сможет ли Кун продолжать играть. На следующий день дублер мастера Давид Сильва провалился при схеме 5-4-1, выставленной Сток-Сити. Подопечные Пепа покидают соседний город Ньюкасл с преимуществом в 16 очков над Манчестер Юнайтед и 20 очков над Тоттенхэмом, одержав 26 побед в лиге и вернув себе Стерлинга. Но потеря Агуэро сказывается на общем настроении, когда Гвардиола и его команда отправляются в солнечный Абу-Даби, чтобы сделать небольшой перерыв, который им дарит особенный английский календарь. Они могут отдохнуть целых 19 дней между 30-м и 31-м матчем Премьер-лиги. В последний день марта Сити снова на поле. На этот раз на Гудисон-парке. После победы над Эвертоном Эллардайса со счетом 1-3 горожане добавляют себе еще одно достижение. Они третья команда в истории после Челси и Манчестер Юнайтед, которая одержала победу над всеми своими соперниками в чемпионате. Это также 50-я победа Гвардиолы в Премьер-лиге в 69 сыгранных матчах. Ошеломляющие 83% владения мячом, а временами и 90%, подводят итог игрового процесса, в котором Сильва и Сане особенно выделяются, забивая в унисон свои 11-е голевые действия. А Де Брюйне делает целых 15 передач. В качестве репетиции матча Лиги чемпионов против Ливерпуля Гвардиола ставит Лапорта на позицию левого крайнего защитника. Колено Делфа по-прежнему удерживает его на больничном. На линии мяча Сити играет с тремя защитниками – Отаменди, Компани и Лапорт, но когда мяч пересекает центральный круг, Лапорт становится левым крайним защитником на фланге. Их индивидуальная результативность растет с каждым днем, а следовательно и командная достигает новой отметки. После 31 матча лиги с 27 победами, 3 ничьими и 1 поражением, она побила рекорд абсолютного количества побед, одержанных Арсеналом за весь сезон 2003-2004 годов. Акт 5. 6 черных дней и все рекорды. Ливерпуль, Манчестер, Лондон, апрель и май 2018 года. Когда до чемпионского титула было уже рукой подать, перед Гвардиолой встала еще одна серьезная задача. Ливерпуль Юргена Клоппа в четвертьфинале Лиги чемпионов, соперник, с которым у него худший расклад за первые два сезона в Англии. 2 поражения, 1 ничья и всего 1 победа. Пепу еще предстоит найти противоядие от геггенпрессинга Клоппа, несмотря на то, что он неплохо изучил такой прессинг в Германии. Этот контрпрессинг в основном заключается в том, чтобы побудить соперника попасть в своего рода волчью пасть, раскрытые объятия, которые Ливерпуль расставляет по схеме 4-3 плюс 2-1. Клопп предлагает сопернику уверенно войти в центр своей расстановки, и когда цель достигнута, сжимает свои конечности смертельными объятиями. Ливерпуль возвращает себе мяч в нескольких метрах от штрафной соперника и забивает его в ворота. Если соперник не принимает приглашение и уходит в сторону, у Клоппа готов ответный ход, потому что на флангах он всегда добивается превосходства двое против одного. Его гегенпрессинг прост, но очень эффективен. Гвардиоле удалось обыграть Клоппа в 4 из 8 матчей с участием Мюнхенской Баварии и Дортмундской Боруссии, сыграв в ничью в одном и проиграв в 3 других. Он получил много информации о том, как противостоять волчьей пасти, но с этим по-прежнему очень сложно справиться, особенно потому, что Клоппу удалось усовершенствовать свой метод с участием таких потрясающих футболистов, как Салах, Фирмино и Мане, настоящих волков в овечьей шкуре. Гвардиола решил подойти к матчу на Энфилде с модулем 2-3-2-3. Больничный Агуэро повлиял на это решение, но это не главная причина. Есть мощный психологический мотив, который Доме Торрен объяснил мне много лет назад в Мюнхене, после того, как Бавария сыграла в ничью с донецким Шахтером. В Лиге чемпионов мы потеряли контроль на выездных матчах. Счет 0-4 в матче с Реалом выбил нас из колеи. А теперь мы перешли к другой крайности. Торрен имеет в виду 0-4 против Реал Мадрида в полуфинале Лиги чемпионов в 2013-2014 годах. Конечно, Пеп все еще находится под влиянием того опыта. Мы живые люди и иногда получаем раны, которые сложно забыть. Тренер выбирает Гюндогана ведущим игроком в поисках лучшего контроля мяча, который позволил бы избежать ловушки гегенпрессинга Клоппа, но это не дает результата. Ромб в центре поля, Фернандиньо, КДБ, Сильва, Гюндоган показывает низкую результативность. И снова 3 серьезные ошибки в организации обороны убивают Сити в этом сражении. Снова 20 минут эмоциональной паники на Энфилде. С 12 по 31 минуту развалили все линии горожан и оставили команду без раннего чемпионства. Сити получает 3 гола в свои ворота от Салаха, Окследа Чемберлена и Фермино. Да, небесно-голубые полностью доминируют во втором тайме, 71% владения мячом. Но это доминирование не дает никаких плодов, не создает реальной опасности просто потому, что Ливерпуль закрывается для сохранения результата, сжимая линию игроков в своей зоне до тех пор, пока она не превратится в непроницаемую сеть. Законный гол Габриэла Жезуса на 83-й минуте был отменен из-за офсайда, которого на самом деле не было, поскольку он находился в правильной позиции по отношению к Ловрену. А через несколько дней еще одна пощечина, на этот раз на стадионе Этихад. Дерби Манчестеров. Победа математически должна принести чемпионский титул подопечным Гвардиолы, которые возвращаются к привычному соотношению 2-3-2-3, хотя на этот раз со Стерлингом в роли ложной девятки между Бернарду и Сане. Гюндоган и Сильва – инсайды. Уокер, КДБ, Габриэл Жезус и Агуэро с поврежденным мениском остаются на скамейке запасных. Напряженный первый тайм дает преимущество Сити в 2 гола, даже несмотря на то, что Стерлинг испортил 3 сольных выхода против Де Хеа. Баланс говорит сам за себя. 9 ударов Сити по воротам и ни одного у Юнайтед. Счет в перерыве мог бы быть 4-0, если бы Стерлинг правильно завершил некоторые из созданных им голевых моментов. Пеп приходит в отчаяние от этого, потому что в одном и том же действии Стерлинг может сыграть совершенно по-разному. Провести выдающуюся игру или завершить ее ужасающим образом. В этом сезоне он побил свой личный рекорд по количеству голов, но также и превзошел себя по количеству ошибок. К перерыву премьер-лига кажется завершенной, но достаточно 15 минут несобранности горожан, чтобы команда Мауриньо перевернула игру с ног на голову и обрубила сопернику крылья. Это первое поражение Сити на Этихаде за весь чемпионат лиги, 2-3. И второе поражение команды Пепа, пропустившей здесь 3 гола с 2015 года. а также второе поражение за всю премьер-лигу сезона 17-18. Это стало огромным разочарованием для болельщиков-горожан, которые мечтали, что команда завоюет титул дома и в схватке с сильным соперником. Но дерби нанес еще худшую рану. Грубое столкновение Эшли Янга с Серхио Агуэро в штрафной было хорошо видно арбитру, но он не назначает ни пенальти, ни штрафной игроку гостей, который окончательно порвал мениск аргентинскому нападающему, и теперь ему потребуется хирургическое вмешательство. Конец сезона для Агуэро. Они совсем не готовы принять Ливерпуль в Лиге чемпионов. Матч с Ливерпулем кажется безнадежным для Сити. Три дня спустя Гвардиола снова меняет модуль, на этот раз выставляя агрессивный и очень рискованный 2-1-4-3. Отаменди и Лапорт становятся на позиции защитников с Фернандиньо впереди. На верхней линии Уокер, Де Брюйне, Сильва и Стерлинг, а в атаке Бернарду, Жезус и Сане. Гол бразильца на второй минуте открывает возможность для полного доминирования Сити. А затем еще четыре решающих момента в первом тайме. Касание рукой Милнера мяча Бернарду, еще одно касание Робертсона в воздушном поединке со Стерлингом, удар Бернарду в перекладину и гол Сане, аннулированный из-за офсайда, несмотря на то, что мяч летел от Милнера. Три из четырех – грубейшие ошибки испанского арбитра Матео Лаоса, который сурово относится к протестам игроков, но из рук вон плохо следит за нарушениями. Два непробитых пенальти и законный гол должны быть записаны на его судейский счет. Доминирование Сити в первом тайме было абсолютным, была сорвана атака с левого фланга благодаря тандему Сильва-Сане, а удары с правого фланга блокировались Бернарду. В то время как Жезус сражался с защитниками гостей, Стерлинг свободно перемещался по всем зонам атаки, вызывая головную боль у команды Клоппа. Начальная фаза игры пришлась на Де Брюйне, который начинает атаки с задней линии в тандеме с Фернандиньо. Но затем были плохая реализация созданных игровых моментов, отстранение Гвардиолы в перерыве за протест против решения арбитра и мяч, который ускользнет от Эдерсона в результате ответного красного удара. Сити вылетает из желанного европейского полуфинала, и для команды Пепа начинается черная неделя. Новая ошибка Отаменди на 76-й минуте дарит победный гол Фермино. В течение 45 минут Сити играл в героев, но упал с обрыва. По итогам 180 минут Ливерпуль защищался лучше и был более эффективен в атаке. Сити создал больше голевых возможностей, но из-за собственных ошибок и ужасающих судейских решений не смог превзойти своего соперника. Гвардиола с удовлетворением отмечает мужество своих игроков, но обеспокоен нестабильностью концентрации защиты. Я говорю с ним о причинах таких проблем, а также о количестве голов, забитых в Лиге чемпионов. Его ответ краток, но предельно ясен. Это абсолютно психологическая вещь. Примечание. В той же Лиге чемпионов Барселона обыграла Челси со счетом 3-0 и Рому со счетом 4-1. Но итальянская команда отыгралась со счетом 3-0, выбив команду Месси. Мадридский Реал обыграл Ювентус со счетом 3-0, но проиграл в Турине со счетом 3-1, а в полуфинале Ливерпуль обыграет Рому со счетом 5-2, но проиграет в ответном матче со счетом 4-2. Конец примечания. Четыре дня спустя команда возвращается к нормальному 2-3-2-3 на Уэмбли, стадионе, на котором временно играет Тоттенхэм, пока реконструируют Уайт-Харт Лейн. Высокий прессинг, успешное возвращение мяча и доминирование в игре – все это говорит в пользу подопечных Пепа. Но после 9 ударов по воротам счет в перерыве показывает скупые 1-2, которые не соответствуют тому, что было показано на поле. Для такого серьезного прессинга счет очень скромный, и призраки последних матчей стучатся в дверь к Сити. В перерыве мы задаемся вопросом, сможет ли команда противостоять напору хозяев, или это будет повторение двух предыдущих матчей, и их эмоциональная хрупкость позволит сопернику отыграться. Гвардиола отвечает заменой Сане на Отаменди, чтобы сделать защиту с тремя защитниками. Отаменди, Компани, Лапорт и выстроить 5-3-2 на 64-й минуте. В предыдущие 25 минут на поле доминировали хозяева. Смена модуля резко тормозит Спур и дает золотой шанс Стерлингу и Жезусу, которым они долго не пользуются, пока, наконец, английский нападающий не увеличивает счет 1-3, забивая свой 17-й гол в лиге, 22 во всех соревнованиях, его личный рекорд. Это отличный результат для Стерлинга, которому требуется 3,5 удара, чтобы забить гол. Это даже лучше, чем у Салаха в Ливерпуле, 4 удара по воротам. Стерлинг добился большого прогресса. В прошлом сезоне на каждый забитый им гол приходилось 7,6 удара. Но тренерский штаб не обманешь. Нападающий забивает много голов, но допускает чудовищные ошибки во вратарской соперников, особенно когда у него есть время подумать и принять решение. Когда он думает, он играет намного хуже, чем когда действует интуитивно. За 15 минут до конца матча Гвардиола закрепил результат, выстроив игроков в 5-4-1. Это сделало команду неприступной. Тоттенхэм провел 14 матчей без поражений с декабря 2017 года и не пропускал 3 голов на своем стадионе с марта 2015 года. Сити добавляет еще один важный этап к своим победам в этом сезоне, выиграв на Стэмфорд-Бридж, Олд Траффорд, Эмирейтс, а теперь и на Уэмбле, обыграв в 2 матчах Челси, Арсенал и Тоттенхэм, и по одному разу Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Что касается противостояния между большой шестеркой Премьер-лиги, Пеп выиграл 8 из 10 матчей, набрав 24 из 30 очков, забив 27 голов и пропустив 11. Это колоссальный прогресс по сравнению с предыдущим сезоном, когда он набрал всего 6 из упомянутых 30 очков. В 10 часов вечера в субботу 14 апреля Сити все еще не является чемпионом Премьер-лиги. Это случится на следующий день. В то самое время, как Гвардиола играет в гольф с Томми Флитвудом, стал 4-м на открытом чемпионате США 2017 года, Джей Родригес забивает мяч на Олд Траффорд и приносит победу ВБА над Манчестер Юнайтед. Если недели ранее 3000 фанатов Юнайтед сошли с ума от радости на стадионе Этихад, когда Сити не смог выиграть 7-ю лигу в своей истории, то сейчас более 70 тысяч болельщиков Юнайтед переживали горькое поражение на Олд Траффорд, потому что титул завоевали их соперники-горожане. Сити, Пепа, чемпион. Пришло время подумать о большем. Осталось 5 матчей лиги, и Гвардиоле мало завоеванного титула. В пятницу 20 апреля, ранним утром, он собирает игроков в зале спортивного городка, где они обычно просматривают видеозаписи матчей команд соперников. «Ребята, мы провели выдающийся сезон, но у меня есть опыт работы в Барсе и Баварии. Случалось, что мы выигрывали лигу и затем расслаблялись. И я скажу вам, что это грустное чувство – выиграть Лигу чемпионов и проиграть последние матчи». На этот раз на экране не видео соперников, а просто картинки с 3 цифрами. Рекорд очков, рекорд побед и рекорд голов в истории Премьер-лиги. Все они принадлежат Челси, хотя и в разных сезонах под руководством Жозе Моуринью, Антонио Конте и Карло Анчелотти. Видео содержит множество других цифр. Количество побед в выездных матчах, разница голов, разница в очках с занявшими второе место и так до 10 различных разделов. Но Пеп останавливается только на 3 первых аспектах – очки, победы и голы. Теперь мы можем творить историю. Мы можем побить эти 3 рекорда и навсегда войти в историю английского футбола. И если мы побьем эти 3, остальные рекорды будут побиты сами по себе. Что вы об этом думаете? 22 апреля сияющий стадион Этихад принимает чемпионов, которые обыграли Суонси в еще одной великолепной игре, завершившейся 5 отличными голами, забитыми 5 нападающими команды – Сильвой, Стерлингом, Де Брюйне, Бернардо и Габриэлом Жезусом. Как часто случалось в этом сезоне, соперник замыкается на схеме 5-4-1 и отдает мяч горожанам. За первые 15 минут Сити делает 174 паса, Суонси всего 20, что составляет 90% против 10%. Горожане атакуют главным образом с левого фланга, где находятся Лапорт, Делф, Сильва, Стерлинг и даже Де Брюйне, в то время как Бернардо и Данило сдвигаются вправо. К перерыву команда уже побила рекорд по количеству передач в истории Премьер-лиги в первом тайме. 582 передачи, 93% точных и 86% владения мячом. За 15 минут до конца матча на поле возвращается Бенджамин Менди. Он отсутствовал 6 месяцев. Его возвращение крайне сдержанное, но это отличная новость, поскольку Яя Туре продолжает свое прощальное турне. Рекорд по количеству пасов в истории английского футбола установлен – 942 точных из 1015. Я пользуюсь этим радостным днем, чтобы обсудить с Эстиарта сезон, хотя фактически он не завершен и есть еще непобитые рекорды. Мы очень недовольны. Победа в английской премьер-лиге стала для нас одним из самых радостных событий в жизни. Игра команды была зрелищной, похожей на ту, что мы добились в Барсе и в третьем сезоне в Баварии. Теперь осталось только бороться за рекорды и заключать новые контракты. Я спрашиваю его о контрактах. Он отвечает: «Нападающий? Однозначно. Думаю, мы постараемся взять Рияда Махреза, он очень нравится Пепу. И, возможно, нам понадобится полузащитник. Некоторые игроки говорят, что в команду хочет прийти Азар, но ничего определенного пока сказать не могу». Эстиарте добавляет одну деталь, которая, на мой взгляд, раскрывает аналитический ум Гвардиолы. У Пепе уже подготовлена первая беседа в следующем сезоне. Он скажет им что-то вроде: «Ребята, мы уже познакомились. Я узнал вас, а вы узнали меня. Все достоинства и недостатки. Мы поняли, какое производим впечатление. Теперь нам нужно научиться быть полностью собранными и конкурентоспособными, даже если не будет никаких серьезных нововведений или новых игроков в команде. Сейчас и по ходу всего сезона нам нужно очень напрячься и быть нацеленными на новые победы». Совершенно очевидно, что следующий сезон будет сложным. Мало новых игроков и много соперников, которые захотят нас победить. Три результативные передачи Стерлинга приводят к новой победе. На этот раз на домашнем стадионе Вестхэма 29 апреля, где Сити проводит уже сотую игру, придерживаясь схемы 2-3-2-3, с которой игрокам очень комфортно. В центре КДБ его бывший партнер по команде Пабло Сабалета забивает в свои ворота второй гол встречи, который также является сотым для горожан в этой лиге. Это первая команда в английском футболе, которая превзошла этот показатель в двух разных сезонах. Забила 102 гола в сезоне 2013-2014 и на данный момент лидирует в текущем. 103 гола Челси, действующий рекорд, находится в серьезной опасности. Гвардиола выводит на поле молодого Лука Санмечу. Это его дебют в премьер-лиге. Яя Туре продолжает выходить на 20-минутное выступление, в которых делает пасы, сталкивает соперников и показывает, каким великим футболистом он был. По итогам 35 матчей и 30 побед, что соответствует историческому рекорду Челси, из которых 15 были выездными, что также сравнялось с Челси, команда набрала 93 очка и показывает другие впечатляющие результаты. В списке лучших игроков чемпионата первые 4 места принадлежат игрокам горожан: КДБ 16, Сане 15, Сильва 11, Стерлинг 11. Никогда ранее ни в одной команде сразу четверым игрокам не удавалось сделать более 10 голевых передач за сезон. Сане – 10 голов и 15 голевых передач, и Стерлинг – 18 и 11, также стали единственными двумя футболистами этого турнира, представляющими пару полузащитников. Давид Сильва очень близок к этим показателям – 9 голов и 11 голевых передач, несмотря на то, что он провел всего 29 матчей. Сити забивал 4 и более голов в 10 матчах лиги. Далее были нулевая ничья с Хаддерсфилдом в поединке, который был похож на непрерывное столкновение с бетонной стеной, и победа над Брайтоном 3-1, после которой команда прощается со стадионом Этихад. Второй гол, забитый Бернарду, превосходит абсолютный рекорд премьер-лиги по количеству голов – 104. Третий гол, забитый Фернандиньо, это 23-й гол в сезоне со стандартов, колоссальная цифра. Победа также означает, что побит абсолютный рекорд по набранным очкам, поскольку их уже 97, а по победам в чемпионате 31. Три рекорда, которые Пеп поставил в качестве цели, были побиты. Сити на 20 очков опережает Манчестер Юнайтед, на 23 очка Спур, на 25 очков Ливерпуль, на 27 Челси и на 37 Арсенал. Но тренер не готов успокоиться на этом. «Я очень доволен рекордами, которые являются лишь следствием того, насколько хорошо мы играли в этом году. Но сейчас я хочу заработать 100 очков. Я хочу получить все 100, чтобы лига была пройдена нами идеально. Но даже 100 очков недостаточно, чтобы стать одними из лучших в истории английского футбола. Нам нужно выиграть больше лиг, чтобы быть на уровне Манчестер Юнайтед Фергюсона и Ливерпуля 80-х, нам нужно выиграть больше титулов. Что касается рекордов и статистики, мы уже лучшие за всю историю, но мы должны стать еще лучше. Мне срочно нужен отпуск, но до этого нам нужно набрать 100 очков». Солнечным вечером 13 мая над заливом Саутгемптон завершается сезон Манчестер-Сити. Его исключительный путь в лиге войдет в историю. В тот же день, когда исполнилось 6 лет, 13 мая 2012 года, со дня эпического гола Серхио Агуэро, подарившего клубу его первую победную лигу 21 века, и практически в ту же минуту после перерыва 93-20 и 93-02, Габриэл Жезус обрабатывает левой ногой мяч, поданный Де Брюйне с 50 метров, и с помощью мягкого удара правой ногой добивает победный счет Сити до 100 очков. Все рекорды разбиты вдребезги. Команда Пепа золотыми буквами вписала свое имя в историю английского футбола. 4 дня спустя стало известно о продлении контракта Пепа. Он подписал контракт на 3 сезона, 2016-2019 годы, и только что продлил его еще на 2, до 2021 года. Было очевидно, что ему необходимо больше времени на развитие задуманной игры и создание настоящего наследия. 100 очков и более. Никогда еще ни одна команда так не разбивала Премьер-лигу, как Манчестер-Сити в этом сезоне, играя при этом гармонично и результативно. В Англии абсолютное единодушие. Сити Гвардиолы по праву вошел в почетный список лучших чемпионов в истории английской лиги. И даже если в будущем команда столкнется с серьезными проблемами, ничто не сможет остановить таких голодных до побед игроков, готовых исправлять свои недостатки, а они есть, как бы команда ни доминировала на поле. Манчестер-Сити из Центурионов – 100 очков и все рекорды. Это был beautiful футбол, красивый футбол, как англичане любят называть игру, которую практиковал Гвардиола. Все статистические данные были в пользу небесно-голубой команды, лидирующей во всех аспектах. Хотя ничто не отражает этого лучше, чем две детали. За теоретические 3420 минут чемпионата, на самом деле их было более 3600, команда Пепа отставала на табло всего в течение 153 минут, что составляет ничтожные 4,47% от общего времени соревнований. Вторая деталь еще больше поразит читателя, в первую очередь потому, что эта гипотеза немыслима в своей абсурдности. Если бы Сити играли без вратаря во всех 19 матчах на своем стадионе, и все удары соперников по воротам стали бы голевыми, команда все равно стала бы чемпионом Премьер-лиги 2017-2018 годов. Да, это удивительно, при условии, что команда играла бы только с 10 футболистами без вратаря. Удары по воротам, которые выполняли их соперники, превратились бы в 39 дополнительных голов, то есть команда набрала бы на 18 очков меньше, 82 очка, что на один больше, чем Манчестер Юнайтед, который занял второе место. Пусть эта абсурдная ситуация станет символом господства Центурионов. С октября 2017 года часто можно было услышать одно и то же утверждение. Английские стадионы еще никогда не видели футбола такого качества. Мнение Гарри Линекера хорошо это резюмирует. Сезон Сити был феноменальным не только из-за особого желания выиграть Лигу чемпионов, но и из-за такого воодушевленного стиля игры, который он практиковал. Это был глоток свежего воздуха, атакующий, открытый и смелый футбол с действительно хорошими игроками. В английском футболе Гвардиола великолепен. Многие люди говорили, что он не сможет играть в премьер-лиге со своим стилем. Я рад, что его стиль игры утвердился, и он остался верен своим принципам. Он не только доказал, что может побеждать с таким видением игры, но на это еще и приятно смотреть. Без сомнения, решающим фактором успеха в этом сезоне стало появление в команде таких футболистов, как Эдерсон, Уокер, Лапорт или Бернардо. Игроки хорошо изучили основы игры Пепа. Особенно стоит отметить Отаменди, Агуэро, Фернандиньо и компани. Некоторые игроки имели определенные недостатки, но развивались и старались расти над собой. Например, Сане, Стерлинг или Лапорт. Больше всех, конечно, отличился Кевин де Брюйне, который произвел личную революцию, взяв на себя бесспорное лидерство в команде в связи с постоянным отсутствием Давида Сильвы. Сити Гвардиолы не достиг бы такого уровня без де Брюйне, самого впечатляющего игрока сезона. Завоевание титула за 5 матчей до финала равно успехам Манчестер Юнайтед в 1908 и 2001 годах и Эвертона в 1985 году. Остальные исторические рекорды тоже были побиты. Смотрим мы на такие показатели, как голы, если забитые и пропущенные голы, победы в выездных матчах, expected goals, ожидаемые голы, владение мячом, количество передач, их точность или количество последовательных побед. Все было разбито вдребезги. Однако в памяти болельщиков останется кое-что гораздо более важное, чем цифры и данные. Превосходная игра, которую Терри Венейблс выразил так. В Англии мы стали свидетелями самого значительного из его успехов, который был достигнут благодаря каталонскому стилю игры, плавному, увлекательному и беспроигрышному. Все рекорды. Наибольшее количество очков в истории английского высшего дивизиона – 100 очков. Предыдущий – Ливерпуль, 98 очков в 1978-1979 годах. Наибольшее количество побед – 32 из 38 матчей. Предыдущий – Тоттенхэм, 31 из 42 матчей в 1960-1961 годах. Предыдущий – Челси, 30 из 38 в 2016-2017 годах. Наибольшее количество очков в Премьер-лиге – 100 очков. Предыдущий – Челси, 95 очков в 2004-2005 годах. Самый большой отрыв от второго места – 19 очков. Предыдущий – Манчестер Юнайтед, 18 очков в 1999-2000 годах. Победы подряд – 18, с 26 августа по 27 декабря 2017 года. Предыдущий – Челси, 13 побед в 2016-2017 годах. Арсенал – 14 побед в период с февраля по август 2002 года в двух разных периодах. Наибольшее количество побед в выездных матчах – 16 побед в 19 матчах. Предыдущий – Челси, 15 из 19 в 2004-2005 годах. Наибольшее количество очков в выездных матчах – 50 очков. Предыдущий – Челси, 48 в 2004-2005 годах. Наибольшее количество забитых мячей – 106 голов. Предыдущий – Челси, 103 в 2009-2010 годах. Самая большая разница голов – плюс 79, 106-27. Предыдущий – Челси, плюс 71 в 2009-2010 годах. Отставание на табло в минутах – 153 минуты. Предыдущий – Арсенал, 170 минут в 1998-1999 годах. Максимальное владение мячом в чемпионате – 71,9%. Предыдущий – Манчестер Сити – 65% в 2016-2017 годах. Максимальное владение мячом в матче 82,95%. 22 апреля 2018 года против Суонси. Предыдущий – Манчестер Сити, 82,28%. 13 мая 2012 года против Куинс Парк Рейнджерс. Наибольшее количество передач в чемпионате – 28 242 передачи. Предыдущий – Манчестер Сити, 22 705 в 2016-2017 годах. Наибольшее количество передач в матче – 942 передачи. 22 апреля 2018 года против Суонси. Предыдущий – Манчестер Сити, 905. 31 марта 2018 года против Эвертона. Основы игры. На своем пути Барселона-Мюнхен-Манчестер каталонский тренер не изменял основы своей игры. Проявлять инициативу, владеть мячом для атаки, организации, защиты, дезорганизации соперника и для победы. Идея Пепа заключается в том, что есть только один мяч, и он наш. Если он у нас, мы в игре. Если у нас его нет, мы возвращаем его. Мяч принадлежит нам, поэтому, когда мы его теряем, у нас что-то отнимают, и мы должны это вернуть. Мы не крадем мяч, мы просто возвращаем то, что принадлежит нам. Читатель заметит идеологическое влияние Пако Сейрулла. Мяч для победы и мяч для защиты. Способ игры, который часто приводит к победе, но не является единственно возможным и не содержит никакой абсолютно истины. Торрен Диксит. Способ игры, который требовал адаптации к внутренним контрударам в Германии, должен был развиваться и видоизмениться в определенных направлениях, чтобы не страдать от прямой английской игры и ее внешних контратак. Как объяснил в свое время Хуанма Лильо, в Англии все непрерывно наносят друг другу контрудары. Это футбол контрударов, потому что раньше не было такой серии передач, которая могла бы этому помешать. Игроки бегут по половине соперника, и им достаточно поддержки инсайдов, чтобы контратаковать таким способом. Гвардиола посвятил весь свой первый сезон в Манчестере тому, чтобы познакомить своих футболистов с основами, а сам в это время участвовал в соревнованиях и изучал английские особенности, взаимные и последовательные контратаки, вторые мячи, игру на длинных и высоких передачах, безжалостные подкаты, вседозволенность арбитров. Есть еще важная отличительная черта. Английские команды обладают психологическим механизмом борьбы, который побуждает их продолжать сражаться, даже если счет для них очень неблагоприятный. В других странах практически любой матч при счете 2-0 можно считать обреченным. На полях премьер-лиги, как известно, англичане идут на войну со спортивным духом и занимаются спортом с воинственным духом. Ни один результат не гарантирует перемирие. Гвардиола хорошо почувствовал это в своем первом сезоне, когда ни счет 2-0, ни даже счет 3-0 исход матча не гарантировал. Пеп много раз говорил своим игрокам, что необходимо изменить эту психологическую динамику и сломить сопротивление соперников, чтобы избежать таких потрясений, как те, которые произошли в сезоне 2016-2017. Вот почему мы стали свидетелями того, как Сити выиграл не менее 17 матчей с разницей в 3 и более голов во втором сезоне. 5 матчей с разницей в 5 и более голов. 5 с разницей в 4 гола. И 7 в 3 гола, не считая еще 10 других встреч, в которых он также забил 3 или более голов. В общей сложности из 57 официальных матчей только в 5 из них команда не забила. Это красноречивые данные о том, чего требовал тренер от своей команды. Не просто вырваться вперед в счете, но и сделать это решительным и достаточно широким маневром, чтобы сломить любое психологическое сопротивление соперников. Не всегда выполнение этих основ было неукоснительным. Сити обнаружил в себе недостатки, над которыми нужно было работать, как в организации коллектива, так и в особенности в психологической зрелости. Достаточно посмотреть на огромные трудности команды во встречах на Энфилде, чтобы понять, что команде по-прежнему есть над чем поработать. На 25% больше пасов. Основной прогресс был достигнут в передачах. Тут изменения от первого сезона ко второму были экспоненциальными. Ты должен передавать мяч. Передавать и передавать. И снова передавать. Еще один дополнительный пас и еще. Этот дополнительный пас всегда поможет тебе в достижении цели. На протяжении большей части сезона Манчестер Сити был мощной машиной с высокой результативностью. Он 265 раз наносил удары по воротам, забил 106 голов и 23 мяча в штангу. То есть 40% его попаданий по воротам завершились забитыми голами, а еще 8,6% завершились попаданием в штангу. Если мы сравним это с общим количеством попыток, 665, эффективность также очень высока. 15,9% попаданий завершились голом. Но помимо такой эффективности удара, именно в передаче, улучшение оказалось наиболее существенным. В сезоне 2016-2017 годов команда делала 597 передач за встречу с 86% точностью. Это далеко от среднего показателя Баварии Гвардиолы. 726 передач за игру, 87,9% точных. Однако показатель радикально изменился в только что завершившемся сезоне, поскольку команда Пепа достигла 743 передач за игру с 89% точностью. Для сравнения, в одном из самых успешных матчей Барселоны Гвардиолы в финале Лиги чемпионов 2011 года против Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона на счету команды было 777 передач и 90% точных. Рост показателя оказался столь же значительным, сколь и поразительным. Увеличение с 597 до 743 означает, что в среднем за игру команда делала почти на 150 передач больше. Это увеличение на 24,4% кажется грандиозным, но на самом деле просто подтягивает команду Гвардиолы к тому, что задумал тренер, к доминированию во время матчей. Всего в лиге они сделали 28 242 передачи, что на 4715 больше, чем у идущего вторым в этой таблице Арсенала, и на 8179 больше, чем у Манчестер Юнайтед, то есть на 215 передач за игру больше, чем у команды Моуринью. Эти данные в первую очередь говорят о результативности стиля игры, выбранного каждым из тренеров. Сити постепенно ломал все границы по количеству пасов, их точности и владению мячом. Если в 10-м матче лиги, октябрь 2017 года, игроки сделали 843 передачи на выездном матче с Вест Бромвич Альбион, то в 29-м матче, март 2018 года, они сделали уже 902 передачи против Челси Антонио Конте, а в 34-м 942 передачи против Суонси. 22 апреля 2018 года они стали первой английской командой в истории, преодолевшей границу в 1000 передач за игру. В частности, они сделали 1015 передач, из которых 92,8% были точными. Таким образом, рекорд был установлен на уровне 942 точных пасов. Достигнутый показатель, однако, по-прежнему не превышает достигнутого Баварии Гвардиолы в 2014 году. Тогда они сделали 1006 точных передач из 1078 против берлинской Герты. Точно так же, хотя Илкай Гюндоган сделал 174 точные передачи в матче против Челси, рекорд чемпионата Англии все еще далек от 196 передач, сделанных Хаби Алонсо в Баварии в Бундеслиге. Сити также побил рекорд по количеству пасов в Лиге чемпионов, когда 7 марта он провел 978 комбинаций против Базеля в матче, решившем исход плей-офф, 0-4. Повторение пасов для создания продолжительных серий передач, позволяющих организоваться, одна из основ игры Гвардиолы. И в этом сезоне ему удалось полностью внедрить это в команду, несмотря на традиционный бешеный ритм, в котором ведется игра в Англии. Сити не отрекается от такой прямой игры, скорее наоборот. На самом деле ему нравится атаковать быстро, будь то за счет длинной передачи мяча от вратаря нападающему, что позволило забить два гола, или за счет перебежек его самых быстрых игроков – Сане, Стерлинг, КДБ, Габриэл Жезус. Но нельзя отрицать, что внедрение игры с помощью серии передач стало самым главным достижением года. Повтор паса – ключевой элемент позиционной игры, поскольку он создает очень сильные организационные и эмоциональные эффекты, хотя для его продуктивности должны быть созданы определенные условия. Повтор паса – это не игра в пасы, а действие с четким намерением. Для этого должны быть созданы предварительные условия и определенный контекст в игре. Например, соперник, который предпочитает не рисковать, парк де бас, и благоприятный счет. В таких случаях количество повторений и передач увеличивается, потому что оказывает разрушительное воздействие на противника. Когда Сити повторяет пасы, как в Рондо, соперник неизбежно оказывается побежденным с помощью простой триангуляции. Поэтому несколько передач разбивают прессинг соперника, и он отказывается от давления. А с каждым последующим повторением все больше теряет позиции и оказывается побежденным. Таким образом, каждое повторение передачи приводит к трем последствиям. Ближайших соперников быстро оставляют на месте, а игроки на следующей линии ошибаются в построении, что усыпляет бдительность соперника и делает его жертвой собственной растерянности. Сити усыпляет соперника, и на сегодняшний день только заряженному Ливерпулю Юргена Клоппа удалось избежать этого наркотического эффекта. Команда отличилась и другими интересными чертами. Она использовала 7 различных приемов передачи мяча, чтобы начать игру. Она набрала столько же очков в домашних матчах, сколько и в выездных – 50, с той же результативностью из 16 побед, 2 ничьих и 1 поражения. Она превратила переход от защиты к атаке в базовый элемент игры. Она забила 23 гола со стандартов, 16 угловых, 8% поданных мячей и 7 из зоны штрафной, 2 прямых, 5 непрямых, не считая 6 голов с пенальти. В предыдущем сезоне было 15 голов, 7 плюс 8. Она пропустила 4 гола со стандартов, 2 с углового, 1,9% поданных, один из которых в собственные ворота, и 2 из штрафной, 1 прямой и 1 непрямой. В предыдущем сезоне команда пропустила 9 голов со стандартов. Предстоящие вызовы. На будущее вырисовывается большая задача, на которую Гвардиола указывает мне, когда мы говорим о следующем сезоне. Мы должны сосредоточиться на английских соревнованиях гораздо больше, чем на Лиге чемпионов. Мы должны попытаться подтвердить титул Премьер-лиги. Это будет нашей главной целью. 3 последних чемпиона – Челси 2015, Лестер 2016 и снова Челси 2017 – не только не планировали этого делать, но даже не смогли войти в четверку лучших на следующий год после победы. Этот необычайный показатель трудности английской конкуренции и придает смелости ставить перед собой такую цель, как главнейшую для Сити. Нет сомнений в том, что следующий чемпионат будет еще более боевым, в основном потому, что «Большая пятерка» усилится и попытается предотвратить новый парад команды Гвардиолы. Малыши же усилят свою стратегию парковки автобуса, когда столкнутся с Сити, которому потребуется много смекалки, чтобы раскрутить матчи, которые проходят в очень ограниченном пространстве. Чтобы добиться этого, Гвардиола уже сообщил своим игрокам, от чего они должны отталкиваться. Нужно сохранить тот же уровень амбиций, что и в только что завершившемся сезоне. Это необходимое условие для решения поставленной задачи. Но есть несколько других областей, в которых команде необходимо расти. Необходимо созреть в эмоциональной сфере, избегая моментов паники. Правильно подходить к противостоянию со своим главным заклятым врагом Ливерпулем Юргена Клоппа. Нужно продолжать индивидуальное развитие игроков с большим потенциалом, таких как Эдерсон, Стоунс, Лапорт, Уокер, Мэнди или Сане. Повышать средний уровень команды, 2 пополнения уже запланированы, полузащитник, который заменит Яя Туре, и 6-й нападающий, Махрез в качестве основной цели. Ввести вариант крайних нападающих, играть со сменой ноги. На данный момент наилучшие результаты были достигнуты с защитниками, играющими с ведущей ногой. повысить результативность Габриэла Жезуса, который достиг 59% точных попаданий, но все еще имеет обширные возможности для улучшения, и особенно стараться повысить уровень эффективности Рахима Стерлинга, который, несмотря на значительный прогресс в этом сезоне, пятый лучший бомбардир Премьер-лиги, удвоивший свои предыдущие показатели, также может еще здорово вырасти. Проект Гвардиолы пока на полпути. Его игроки думают в том же направлении, что и тренер. Илкай Гюндоган, первое приобретение Пепа, прекрасно это понимает. Мы пока в пути и еще не достигли всех целей, но мы довольны тем, на каком этапе находимся. Нам еще многое предстоит улучшить. Другой знаковый футболист для Гвардиолы, бельгиец Кевин Де Брюйне, описывает настроение команды и болельщиков. «Люди судят о тебе по трофеям и статистике, потому что это самое главное. Но статистика – это только часть истории. Для меня красота заключается в самом пути, а не в достижении пункта назначения. Вот почему я так высоко ценю то, что мы сделали в этом сезоне». Крайне редко за свою тренерскую карьеру, это был его 10-й сезон, Гвардиола был так счастлив, как в Манчестере, где получилось создать идеальные условия. Руководство полностью его поддерживает, футболисты преданы его идее игры, верный ему персонал рядом и двигается в том же направлении, а болельщики поют о том, как рады, что он стал их лидером. «We've got Guardiola! У нас есть Гвардиола!» Сам Пеп выражает это так. «Люди говорят, что у нас просто есть деньги. На самом деле у нас есть страсть, отличные сотрудники и хорошая структура клуба». Главным словом в этих первых двух сезонах было слово «процесс», но теперь начинает набирать обороты другое – наследие. Пеп счастлив в Манчестере, он был счастлив и в предыдущем сезоне, когда почти все пошло не по плану. Представьте его радость теперь, в год, когда почти все прошло хорошо. Таблицу со статистическим итогом 2017-2018 годов вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Данные. 77,2%. Процент побед в сезоне. 84,2%. Процент побед в Премьер-лиге. 2,51 забитых голов за сезон. 2,79 забитых голов в Премьер-лиге. 0,81 пропущенных голов за сезон. 0,71 пропущенных голов в Премьер-лиге. 97 разница забитых мячей за сезон. 100 очков в Премьер-лиге. 23 попаданий в штангу в Премьер-лиге. 4 Де Брюйне и Стерлинг. 66,2% владение мячом за сезон. 71,9% владение мячом в Премьер-лиге. 83% максимальное владение мячом против Суонси, апрель 2018 года. 51% минимальное владение мячом против Наполи, ноябрь 2017 года. 743 среднее количество пасов за матч. 978 максимальное количество пасов против Базеля, март 2018 года. 89% точных пасов за игру. 17,5 ударов по воротам за игру, 7 в створ ворот. 6,2 пропущенных ударов по воротам за игру, 2,2 в створ ворот. 18 побед подряд в Премьер-лиге. 30 лучший бомбардир Серхио Агуэро, 21 в Премьер-лиге. 21 лучший ассистент Кевин Де Брюйне, 16 в Премьер-лиге. 52 самое большое количество сыгранных матчей Кевин Де Брюйне, 37 в Премьер-лиге. 0-6 самая значимая победа против Уотфорда. 4-3 самое значимое поражение против Ливерпуля.